Перевод стиха. «О мой Господин, для Тебя я возвела этот город с девятью вратами, в котором Ты изведаешь все удовольствия. Ты можешь жить здесь 100 лет, получая все, что Тебе нужно для удовлетворения чувств. О мой Господин, для Тебя я возвела этот город с девятью вратами, в котором Ты изведаешь все удовольствия. Ты можешь жить здесь 100 лет, получая все, что Тебе нужно для удовлетворения чувств». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Сриданты с вами Прабхупада. Дарма дхакама мукшанам дараха сампрати хетава. Жена – причина всех успехов мужчины на поприще религиозной и экономической деятельности. Она дарует ему наслаждение и в конце концов помогает обрести освобождение. Предназначение жены – помогать мужу продвигаться по пути, ведущему к освобождению. В начале жизни мальчика воспитывают как брахмачари, после чего он может жениться на достойной девушке и стать домохозяином. Тот, кто как следует подготовлен к семейной жизни, найдет в ней все, что необходимо человеку. Семейная жизнь обеспечит все его потребности в еде, сне, совокуплении и самозащите. Все это человек сможет получить в семейной жизни, если будет строго придерживаться регулирующих принципов. Ура! Имам твам адхитиштхасва пуриннавамухим вибхо майопанитан грихнаха камабхогам шатам самахам. О мой Господин, для Тебя я возвела этот город с девятью вратами, в котором Ты изведаешь все удовольствия. Ты сможешь жить здесь 100 лет, получая все, что Тебе нужно для удовлетворения чувств. ओमज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशुलिकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती निरञ्जनस्वामी इति नामिने अनहदा प्रयशना प्रभुपदस्य तुष्टये संकीर्तना प्रवृत्त्यर्थं यते गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, как всегда, не имея комментариев Шрилы Прабхупады и не видя цепи, можно попасть в ловушку так называемого привлечения. Кто-то иногда говорит, вот Шримад Бхагаватам вообще прямо так здорово утверждает, что надо семейной жизнью завестись, там, так сказать, будет сон, еда, совокупление, оборона. Еще даже более совершенным образом, так сказать, можно это делать. И тот, кто лишен духовной азбуки, то есть кто не читал Бхагавад-гиты под надлежащим руководством, не участвовал в обсуждениях, не задавал вопросы духовному учителю, может тут же попасть в капкан. Поэтому ведическая литература рекомендуется... Ведической литературой самой рекомендуется чтение Шримад Бхагаватам после изучения Бхагавад-гиты под надлежащим руководством. Что же описывается в этом стихе? В этом стихе Нарада Муни объясняет положение общественной структуры, которая полностью направлена на мукты. На мукты, то есть на освобождение. На две категории нирваны. Брахма-нирвана и нирвана имперсональная, так называемая саюджи нирвана. Есть два пути, которые описывает ведическая литература, в частности Шримад Бхагаватам. Это правритти марга и нивритти марга. О чем Нарада Муни будет объяснять далее, и о чем Шрила Прабхупада будет далее объяснять. Так же, как в комментарии Майтрея объясняет Видури два этих направления, правритти марга и нивритти марга. Что такое правритти марга? Правритти марга – это путь животных или людей, которые, так сказать, низкорожденные. Шудры, вайши, низкорожденные. Но это не относится к ведической концепции. Правритти марга – это люди, которые выброшены из ведической концепции. То есть низшие, такие как млечхи, чандалы, яваны, они идут путем правритти марга. Что такое правритти марга? Это путь удовлетворения чувств. и Нивритти Марга – это путь соблюдения строгих правил и предписаний ведической литературы, ведических законов. И если вы помните, это знаменитый, так сказать, комментарий Шрилы Прабхупады, где говорится, что деятельность материалиста и деятельность преданного со стороны кажутся абсолютно одинаковой. Но между ними огромная пропасть. Ибо один все делает для удовлетворения собственных чувств, это Правритти Марга, а другой для удовлетворения Господа. Это как называется? Нивритти Марга. В этом стихе Нарада объясняет путь Нивритти Марга, отводя Махараджа Прачимнабхакти Шату от пути Правритти Марга. Он говорит ему о Нивритти Марга. Иногда живые существа, вставая на путь Правритти Марга, строго следуя всем вот этим правилам ведическим, жертвоприношениям, попадают в ловушку, то есть лишают себя возможности правильно оценить цель ведической литературы. И как раз такие произведения, как Упанишады, такие произведения, как Махабхарата, Рамаяна, постепенно раскрывают для адепта или для неофита, именно для неофита. Вот, допустим, Дакша, он неофит. Хотя он браман, он царь полубогов и все остальное, царь Праджапати, он возвышенная личность, он вообще живет там, на планетах Праджапати, где он центральную планету занимает, поскольку он царь. И он с позиции ведической литературы, с позиции раздела Бхакти, он неофит. Иногда мы думаем, что неофит это вот такой вот дурачок какой-то, бегает там все, так сказать, прыгает, скачет. Неофит это человек, лишенный правильных представлений о ведической литературе, не знающий, в чем цель ведической литературы, в чем цель этого ведического знания. И как раз в этих произведениях, Пуранах, постепенно раскрывается цель ступени и цель ведущая. Ступени, ведущие к этой цели. Таким образом, ведическая литература постепенно, не веды сами, не четыре веды, в ведах ничего нету о Кришне. Все скрыто, веды скрывают Кришну. Они не дают четкого описания, как Кришна выглядит, как что, каковы его взаимоотношения. Вся ведическая литература, там, допустим, Риг-веда, Адхарва-веда, Самма-веда, Яджур-веда, Адхарва-веда, вернее, Ригведа, Яджурведа, Саммаведа и Адхарваведа. Все эти четыре произведения состоят из 20 тысяч стихов, из 20 тысяч мантр, разбитых вот на четыре этих секции. Раньше это была одна веда, потом она была разбита на четыре секции. И Вьясадева отдал каждую секцию одному из учеников, который в свою очередь передал, еще разбил ее на секции, и так появилась огромное количество ведической литературы. Для кого она была предназначена? То есть люди, лишенные очень хороших качеств, хорошего интеллекта и хороших чистых мотивов и целей, не в состоянии понять этого. Ведическая литература объясняет сразу, что если у человека не чистый мотив, и он не следует правилам и предписаниям, он не поймет вообще. Бесполезно все это. Бесполезная трата времени даже. Ведическая литература бесполезна, когда ей пытаются, так сказать, заниматься демоничные живые существа. Что такое демоничные? Не признающие авторитет духовной науки. Это как вот я вижу очень много людей, которые читают книги Шрилы Прабхупады, но не повторяют мантру, не следуют регулирующим принципам, уже много лет это делают. Поэтому они ничего не могут понять. И они думают, что они что-то понимают, пытаются давать суждения, они даже цитируют. Я даже видел людей, которые несколько сот знают шлок из Шримад Бхагаватам и несколько десятков шлок знают из Бхагавад-гиты, но они не повторяют мантру. И они читают книги Шрилы Прабхупады уже в течение 5-6 лет. И они дают точные комментарии, точные стихи, знают точные страницы, но они лишены понимания. Когда с ними начинаешь общаться, они абсолютно понимают на материальном уровне. Все эти стихи и комментарии полностью на материальном уровне воспринимают. Это вот как у нас Леша маленький есть, он слушает лекции, слушает все книги, да, Андрейченко, да, и он все время цитирует. Вы замечали, да? Он все время говорит, а вот там Рахим Суд Прабу сказал, а вот там тот. Это вот таких людей очень много. Хотя он повторяет джапу, но это называется неофитство. То есть человек не сведущий в глубине тех шлоков, фраз и чего-то остального. Как Дакша. Дакша тоже знал идеально веды, но не понимал их цели и их сути, то есть их внутреннего положения. К чему же это все ведет-то? Что там на самом деле говорится? И вот эти два основных направления, правритимарга и нивритимарга, то есть два пути, ведущие. Один путь ведет, значит, это наслаждение чувств, материальное наслаждение чувств через определенные правила и предписания. Могут отсутствовать правила и предписания, то есть одно правило будет: ешь, пей, гуляй, совокупляйся, обороняйся. Потом приходят правила, ведические какие-то принципы. И этот путь тоже может находиться на уровне правритимарга, поскольку целью всех предписаний и исполнения всех обязанностей является не удовлетворение Кришны, а что? Удовлетворение собственных чувств. Это тоже правритимарга. Если человек своей целью не ставит удовлетворение Кришны, а пытается следовать всем правилам и предписаниям, все, но ставит целью получить скорейшие чувственные наслаждения, это тоже все-таки уровень правритимарга. В настроении в таком, в мотиве неправильном начинает действовать. И для этих людей, именно для этих живых существ, существует этот раздел, где их называют неподготовленными к семейной жизни. Эти живые существа неподготовлены, поскольку они не знают, в чем смысл семейной жизни, в чем цель семейной жизни. Поэтому, когда они пройдут курс обучения, но остаются все-таки на пути правды Тимарга, они выбирают себе жен и думают, что семейная жизнь для них будет большой крепостью. Какой крепостью? Где они будут в этой крепости оборонять свой сон, свой секс, свою еду. То есть два уровня этого восприятия, то есть что семейная жизнь — это крепость. То есть никто не говорит о том, что семейная жизнь — заброшенный колодец. Это говорят те, кто боится семейной жизни. Или те, кто неправильно осознают, что такое семейная жизнь. Они говорят: вот, семейная жизнь — это заброшенный колодец там, или что-то такое. Но ведическая литература не в таком настроении рассматривает семейную жизнь. Мы все знаем, что Шрила Прабхупада был семейным человеком, Шрила Бхактивинода Тхакур был семейным человеком, и многие ачарьи, многие выдающиеся ачарьи наши сампрадаи были семейными людьми. Сам Шри Чайтанья Махапрабху пришел два раза, двух жен имел. И мы видим, Адвайта ачарья был женат. То есть показываются две стороны одной медали, и все они были чистыми преданными, и те, и другие. Показав путь нивритимарга. То есть неважно, в каком ты статусе, поэтому Бхактивинода Тхакур дает эту аксиому. Грихи дагу, вани дагу, сада гариболи дагу. Кем бы ты ни был, садху ты жил в лесу, так сказать, брахмачари, или ты был семейным человеком, каким бы образом ни был твой статус такой, как сказать, в каком бы ашраме ты не принадлежал, ты должен знать цель и смысл этого, принадлежности какой-то, одной из вот этих категорий, одного из положений. Что ты всю жизнь должен использовать все это только для того, чтобы все время повторять до последнего вздоха. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И таким образом преданный, или как сказать, неофит, который недостаточно осознает цель и смысл этой деятельности, он начинает рассматривать семейную жизнь как крепость, которая защитит его от Кришны. Защитит его от аскез, наоборот. Вот здесь вот многие устают от аскез, и они мечтают о семейной жизни, как о новом мире без аскез. То есть они думают: вот теперь я сейчас женился. Но у всех есть такая иллюзия, какая, что в семейной жизни мы будем более крепче в садхане. Серьезно? Дурак всегда так мыслит. Что такое неподготовленность? Подготовленный человек очень серьезно и скрупулезно подбирает себе жену. Подготовленная матаджи очень серьезно подбирает себе мужа. Это и есть подготовка. Что такое подготовленный брахмачари или подготовленная брахмачарини? Она очень серьезно осознает, что это может быть препятствием в духовной жизни. И эта семейная жизнь может свести к нулю ее духовную практику. Прабхупада описал это в комментариях. И Нарада Муни говорит об этом. Об этом говорит Майтрея, об этом объясняет Шрила Суда Госвами, об этом объясняет Шукадева Госвами, и об этом объясняет Нарада Муни. Он говорит, что семейная жизнь, когда человек попадает плен семейных взаимоотношений, вся его духовная жизнь сводится к нулю. Если он что? Не находится на пути каком? Неврити марга. И если его супруга не подготовлена к этому пути, неврити марга. Если эта супруга не подготовлена к пути неврити марга, то она будет себя вести как кто? Кашьяпа там с кем он? Дити. Вот именно, с дити. Она будет себя вести как дити. И как бы не был высок муж, такой авторитет, и говорит, да ты что, нельзя же, сейчас не время. Ну давай, да, ну сейчас не время. Ну не время же, ну не время. И уже делают, ну не время же. Уже сделали, эх, не время. Так сильны чары женщины. Так сильна майя. И эта женщина, на которой был женат дети, она не следовала этим правилам. Хотя с виду она жила там поднебесной и все такое. Так опасен этот путь семейной жизни. И говорится, вот здесь Прабхупада пишет в комментарии, если серьезно подготовлен брахмачари, и он выбирает себе достойную жену, в зависимости с той подготовкой, которую он получил. Мы же видим, что здесь вот женится, вот я лично вижу, это, блин, вся шушера женилась. Они не подготовлены сами были к семейной жизни, выбрали себе мужей и жен неподготовленных. И вся их семейная жизнь, 80% браков, практически развалилась, скрепленные гирляндами и якобы благословленных духовными учителями. Да духовный учитель никогда не дает материальных благословлений. Просто не удовлетворив желание своего такого глупого ученика, духовный учитель боится, что ученик обидится. Это как настолько демоничная природа, это как вот фильм, есть вот этот «Свадьба Туласи», когда этот вот царь океана, он там, у них Шукрачарья, гуру, так сказать, одноглазый, телевизор. И он говорит, когда Шукрачарья ему начал рассказывать то, что его не удовлетворяло, что он сказал? А? Кто видел? Мне больше не гуру. Да, он сказал, ты мне больше не гуру, не надо мне такого гура. Вот так вот. Будь сам себе гура. Это демоны так поступают. Они не понимают положение духовного учителя, поскольку они демоничны, еще очень не очищены. Они не понимают, у них нет желания принимать авторитет. И они принимают авторитет духовного учителя только лишь до той поры, пока он наслаждает их чувства. Вот как вот у нас есть. Все, слезы льют, что-то письма пишут. Для чего? Зачем? Не это взаимоотношение с духовным учителем. Есть два пути. Вани и Вапу. Между ними нет разницы, но между ними есть в чем принцип. Так же, как Правриты Марга и Нивриты Марга. Через Правриты Марга, то есть берется человек, у него только одни чувственные наслаждения на уме. И ему начинают вводить что? Физические законы, да? Что это будет более совершенное чувственное наслаждение. Можно, так сказать, сделать более совершенным ее. Вот как Кришна говорит, совершайте эти жертвоприношения и будьте счастливы. То есть он дает эти жертвоприношения, чтобы усилить даже эти чувственные наслаждения. Сделать более совершенными, более доступными эти чувственные наслаждения. Но для чего? Чтобы живое существо, видя, что это так срабатывает, заинтересовалось, значит, путем таких же вот этих предписаний и вет можно куда-то дальше пойти. Сочувственное наслаждение. То есть атату брама джигьяса. Какой-то смысл, какая-то цель жизни, значит, за этим может осуществиться. И так живое существо через правриты марга вытаскивается на уровень какой? Невриты марга. Так же, как через служение телу духовному учителю, постепенно живое существо вытаскивается на уровень какой? Служение наставлением духовного учителя. Это является целью. Но когда живое существо не понимает цели вот этих всех обетов, аскез, повторения, мантры, вот мы поем Шри Рупа Манджари Пада, Шри Наратама Дас Тхакур дает четкое внутреннее состояние преданного, что он всегда сконцентрирован на цели своей деятельности. И когда цель забывается, тогда человек падает на материальный уровень, даже исполняя эти обязанности. Просто превращается вот как дакши, ритуалистические, ритуалы. Поэтому в 10 оскорблениях святого имени есть, что считать святое имя одной из благоприятных деятельностей раздела карма-канды. Это одно и то же, что думать, что вот пуджа Прабхупады, это как карма-канда, это благоприятно крутить лепестками для наших чувственных наслаждений. Муж будет толстее. Или там, говорит, жена у нее будет, вот такой будет. Если сейчас я здорово покручу, то у нее вот будут вот такие титьки. Или вот такой зад у нее будет, или еще что-нибудь. Думать там совершенно другое. Это предназначено совершенно для другого. И пока живое существо не подготовлено, то есть не осознает, в чем же смысл семейной жизни, в чем необходимость именно ему, нужно ли ему обзаводиться семьей, достаточно ли он считает себя квалифицированным вести семейный образ жизни, достаточно ли женщина, вот любая женщина в мае она всегда находится, потому что она всегда считает себя великой матерью, что вот она сможет, она вот то сделает. А вы смотрите, они не стирать не умеют, готовить не умеют, у них пятки грязные всегда. Они не находят времени, в тюрьме люди пашут, не знаю, они за собой следят, всегда подстрижены ноги, ногти, всегда выбритая шея. Они не ходят такие обляпанные там. Это гигиена, то есть уход за собой. Они готовят шарики, открываешь, и в шарике волосы. И эти шарики распространяют виджайка ходит. Там волосы лежат, длинные внутри. Мы-то поймем, что это волосы преданных и съедим. Этих преданных на собрании. А человек, который вот кому распространяет, да еще он 3000 за волос чей-то отдал. Это, так сказать, для него проблема будет большая. Очень огромная проблема. Итак. Человек, не прошедший определенную подготовку, он даже эти книги будет читать и вот найдет вот этот стих. Вы знаете, кто сейчас в семейной жизни готовится, они вот читают книги, а поскольку цель-то такая, то они все вот это вот находят. Они, если 200 страниц прочитают, что там где-то будет написано, что к нулю все сведется, они это не заметят, они скажут, нет, это не для нас. Вот здесь к десятке все сведется. Но раз они в таком настроении, значит, они... как правило, промахиваются. Они не понимают, в чем же так, суть семейной жизни. И здесь описывает Прабхупада. Человек, который правильно подготовлен, и он получает возможность вот, брахмачари, потом ему разрешено обзавестись семьей. Он обзаводится семьей, где он может получить все необходимое. Сон, еду, секс и оборону. Как это выражается? Еда. Сон. Преданные едят, спят, совокупляются. Нет, Саня? Тогда или нет? Войне нет миру, да. А зачем тебе мир? Совокупляться спокойно можно. А что такое оборона? Вот человек, который прочитал бы этот стих, он бы думал, оборона, в смысле у них танк появляется. Денюшка. Какая же оборона в семейной жизни происходит? Не врите маме, а? Как они обороняются в семейной жизни? Как вы думаете? От незаконного. От незаконного секса и все. Это вся оборона. Строго исполняя обязанности в семейной жизни. Есть такая категория, называется семейный брахмачари и семейная брахмачарини. То есть, что же такое Кришна говорит? Я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. То есть тогда, когда сексуальная потенция используется только для зачатия благочестивого ребенка, в ней не присутствует греха. В ней присутствует, в этой потенции присутствует сам Кришна. И это считается непорочное зачатие. В нем нет порока, потому что там Кришна. Кришну нельзя назвать порочным, что если Кришна присутствует, так сказать, в сексе, значит это порок. Но он говорит, не противоречащим религиозным принципам, это непорочное зачатие. Таким образом они обороняют себя. В чем же оборона? Они обороняют себя от отклонений, от религиозных принципов, от неисполнения религиозного долга, от неисполнения преданного служения. В этом их оборона. Они обороняются от чего? От майи. Крепость-то для преданного семейная жизнь, крепость это не в смысле, что вы обороняете свой секс, обороняете там крепость. Никто теперь, никакой президент, никакой гуру не пробьет эти стены. Крепость в том, что майя прекращает на вас действовать, что у вас есть, так сказать, спутник, ну вы, так сказать, довольно продвинулись, и у вас теперь есть спутник, вдвоем вам легче, так сказать, обороняться. Потому что у вас одинаковые проблемы. В этом проявляется семейная жизнь. Что женщина под защиту, она естественно стремится под защиту. Запомните, нет ни одной женщины, которая вот никогда Прабхупада говорил, не доверяйте, что женщина говорит, ой, я замуж не хочу. Это самое выдающееся лицемерка, говорил Прабхупада. Это самая выдающаяся обманщица. То есть, по крайней мере, говорит, честная женщина, она смолчит. Но самое лицемерное, она скажет, ой, да я даже об этом не думаю, фу, зачем эти мужчины, они только мешают. Это самая великая обманщица, говорит Прабхупада. Она еще более похотлива, чем те, которые молчат. Она больше похотливая. Поскольку каждая женщина, конституционально, у нее ум такой, она стремится быть под защитой. И когда так говорят, это говорят просто либо, так сказать, по тупости, либо, как Прабхупада говорит, как человек, который в данный момент не голоден, говорит, что есть не надо, зачем есть? Вообще можно никогда не есть. Потому что он сейчас нажрался и его тошнит. Он говорит, жратва это плохо. Ой, век бы не жрал бы, ой. Ой, жратва это отвратительно, ой. Потому что он обожрался. Так вот они, у них по 5, по 6 мужей было, уже 600 секса было, я не говорю, уже так все натерто там. Они говорят, фу, секс, нет, это же мужики, нет, с ними вообще, с ними каши даже не сваришь, малаши. Э? Да, они так мыслят. Поэтому Прабхупада всегда предупреждал, что все они ходят с очком. Вот, лицедей там будет такой? Вот это вот лапы вот такие. Они все время такое, ну. Мне не нужен секс. Мне не надо мужик. Это что? Это семейная жизнь. Поэтому женщина, она обеспокоена по поводу своего семейного положения. И она всегда молит. Мы знаем, что любая, даже самая продвинутая ведическая женщина, она всегда молилась. Что говорит? А тут наши калиюжные тетки так сказать. Не, ну, ты, ну, а наши мужики, все козлы там. Они обманывают, потому что даже выдающиеся личности даже века, золотого века, века сати, они и то молили каждый раз. Все гопи молят, тайна мужа, как Кришна. Все, они все свои на мужа концентрируются. Только для одних муж Кришна, для их, так сказать, возлюбленные и все остальное. А для других тут, да Федьку, так сказать, не надо мне, так сказать, Кришну, какой Кришна? И они молят. Это естественно, они все время. Что бы они ни делали, как бы они что ни крутили, они думают, вот, я мужа буду защищать, оборонять, все куплять, кормить. И никуда он не денется. Какое освобождение? От кого освободиться? Я тебе дам. Я тебе дам тоже мне, освобожденная личность. Я тебя освобожу. Кочергой. И сковородой тепаль. Это называется неподготовленный. И они все время себе устраивают. И они все время кричат, нет вожделения, там все такое. Вы все знаете, обычная история. Нет вожделения. Прабхупада даже говорил, не то чтобы нет вожделения, простите, нет времени. Но у нас находятся такие личности, у которых нет вожделения. Сейчас они вам тоже 2 часа будут объяснять, что это у них нет уже. Только заденьте. Не трожь, говорит, и не будет взрываться. Итак, ведическая система обучения, то есть на протяжении всей жизни человек является студентом. На протяжении всей, это вот называется вечный студент. Серьезно, он вечный студент. Это практически так и есть. Поскольку он брахмачари, в детстве он брахмачари, в юности он там 25 лет, он женится. Но имеется в виду, что сейчас кто-то скажет, о, мне как раз 25. Но вы не брахмачари. У нас пол храма белых, белогвардейцев, красных очень мало. Красных мало. В основном белые все. Я вижу, так сказать, брахмачариев такие, которые только и думают, как крепости сделать, как построить поширше крепость, чтобы туда больше этих кришнаиты не заходили. Ров вырыть, так сказать, и мост опускать иногда, то есть раз в неделю мост опускать, что ладно, кришнаиты, приходите, мы вам дадим по шарику с глазами. Или мешок сои вам и выбросим на драку собаку. А? Есть такие. В крепости же. Бронебойные, никогда не пробьешься ничем. Ни киртаном, ни шлоками, ничем. И также наши матаджи, но матаджи, так сказать, они брахмачари не пытаются быть, по крайней мере, так, внешне. Потому что целомудрие женщины, вот ведическая литература, в шрути как раз, в шрути Упанишадов, там есть такой раздел соединенный, по-моему, информация называется. Там есть описание, что целомудрие женщины и ее преданность – это определенный вид шакти. И это шакти, которую целомудренная женщина выделяет, обладает очень могущественной силой. То есть в йоге там говорится, что через нее протекает вот эта кундалини шакти, что женщина, целомудренная женщина, может разрушить всю Вселенную. Одна может разрушить всю Вселенную своим целомудрием. То есть она может не заниматься никакой формой йоги. Просто это уже йога, если женщина хранит верность одному мужчине, целомудренно, преданно. Вот в семейной жизни, даже если она просто, вот, так сказать, обручена с кем-то, то у нее вырабатывается определенная форма шакти, вот это целомудрие женщины, неоскверненность. Такая энергия, потенция, что она обладает могущественной. Говорится, что благословление даже целомудренной женщины, которая, ну, знает определенные вещи, оно срабатывает как брахма теджас, то есть вот сила брахмана. Если, допустим, мужчине нужно аскезы совершать, там листья есть, там на одной ноге стоять, что-то там пранаямой заниматься, то женщина, просто сохраняя целомудрие, может иметь вот этой силы, этого шакти, сотни тысяч, миллионы раз больше накопить, просто сохраняя свое целомудрие и верность, преданность, свою преданность. Она накапливает, и то есть, вы помните, да, когда Гандхари, вот она закрывала глаза, то есть храняла свою верность своему мужу. И там очень много всяких историй. Кунти там. Вот все эти ведические женщины, они обладали могущественными мистическими силами. Очень могущественными мистическими силами. Вот из-за своей верности и такой преданности своим мужьям. Это называется образованная женщина. Ведическая образованная женщина. Она знает путь невритимага. То есть вот говорится, что женщина, вот здесь Прабхупада пишет, она помогает мужу продвигаться по пути, ведущему к освобождению. И Бхагаватам не пишет о Саюджи Мукти. Бхагаватам о Брахма Мукти пишет. Или там, кстати, о Вайкунтха Мукти. Освобождение на одной из планет Вайкунтхи. Они не ведут к имперсонализму. И женщина помогает, представляете, женщина помогает мужу достигнуть освобождения. Она не как дети помогает мужу, так сказать, укрепить стены, так сказать, этой материальной жизни, а помогает ему разорвать путы, разорвать, помогает ему наоборот разрывать эти привязанности. Это удивительно, сейчас практически мало кто даже соображает, как это так может быть, что женщина помогает мужу освободиться от семейной жизни, помогает мужу, так сказать, еще больше предаться Кришне. Редкий случай такой можно встретить, очень редкий случай. Редко встретишь, я, допустим, в своей жизни только одну такую женщину знаю, которая, да серьезно, она меня вдохновляет на преданность, на предаться тоже. Она, то есть она исполняет свои обязанности жены. Она вдохновляет, рассказывает. Она никогда не станет мне говорить про джалпу. Никогда, вот сколько лет я с ней живу, никогда она про джалпу не будет говорить. Редкий случай, и то это будет связано с какими-то бытовыми, которых я просто, ну, в силу своей занятости, так. Она всегда старается вдохновить меня, рассказать какую-то новую историю, которую я забыл, еще мне напомнить. То есть связать меня еще больше, напомнить мне о моих обязанностях и все делать. И, в общем-то, я смотрю на жен других, на женщин вообще, они больше в проджалпе находятся. Они больше в проджалпе находятся. Я не хочу прославить свою жену, вы не думайте. Просто я не настроен был в своей жизни, семейную жизнь построить на принципах правлите Марга. Вот она здесь сидит, она вот не даст соврать, когда мы женились, я ей сразу сказал, запомни, если нужно будет через месяц развестись для моего духовного совершенства, я разведусь, и ты должна к этому готова быть. И она сказала, хорошо. То есть мы даже женились с ней, что она знала, что я займусь полностью, погружусь в религиозную деятельность. Я говорю, ты согласна терпеть все, что будет связано с религиозной жизнью? Она сказала, да. То есть мы даже в брак вступали только на такой основе. А сейчас, вот смотришь, как даже преданные, так сказать, женятся, и у них одни проблемы. Одни проблемы. Потому что жены начинают выпендриваться, мужья так сразу начинают падать, как в семейной жизни, так они семейной жизни вкусят, так и потом остановиться не могут. И только головой кивают, да, и краснеют, всеми цветами радуги. Синий, зеленый, красный, так сказать, фиолетовый, бордовый. Но я не осуждаю, просто нужно стремиться к этому. Нужно стремиться, то есть цель должна быть определена. Вот как Гуру Махарадж мой говорит, в чем цель-то? Вы пришли в ИСККОН. Вы сначала определите, что вы хотите, какова ваша цель. Тогда легко вам дать совет, тогда легко вас вывести из какого-то леса. Когда кто-то, ваш авторитет не знает, к чему вы стремитесь, ему сложно тоже вам давать какие-то рекомендации, сложно каким-то образом вас занять, потому что цели ваши не ясны. И порой преданный сам не знает, в чем он. Его спрашивают, ты что сюда пришел? Я не знаю, чего. Все побежали, я побежал. Он сам, цель. Или цели меняются, меняются мотивы. На протяжении жизни меняются цели и мотивы. И вот Панчима, допустим, Прабу. Сейчас вот все о семейной жизни, поскольку шлока такая. Вот он рекомендует, меня просит, чтобы вот Талавани, она почитала курс лекций, какой-то семинар провела для грехас, для матаджи. А я Талавани говорю, а Талавани говорит, так если я им расскажу, они же вообще напугаются. Потому что никто не знает, как живет на самом деле жена преданного. Никто не знает. С виду все думают, что это такое счастье. Вот для человека, который настроен на правду и магию, то есть какие-то чувственные наслаждения. Это сплошная аскеза на самом деле. Это более аскетично жить так, чем даже жить в вашем брахмачари. Это больше аскеза. Всегда аскеза это когда вы можете это делать, но вы этого не делаете. Это аскеза. А здесь вы даже не можете этого делать, потому что здесь туда не ходи, туда, то есть чуть-чуть сразу так поднимут шум туда-сюда, потом 20 лекций дадут, если даже только чуть-чуть вправо отклонился, то уж говорят, что там что-то сделал. Тогда сразу 30 лекций и 30 концертов будет. И где вы будете в центре, и вас будут там голову показывать. Загибать всяко разно, раздвигать, показывать. Вот это вот он такой вот осел. Ты там нос туда, уши показывают, вот это уши козла, это нос осла. И это, кстати, это большая проблема. Но когда вы уходите из ашрама, и вы в семейной жизни, там вроде как кстати, никто не контролирует, больше возможностей удовлетворить свои чувства и все остальное. И вдруг вы этого не делаете. Это и есть аскеза. Прабхупада объясняет, аскеза это не тогда, когда у вас нет. Вот человека посадить в тюрьму, то есть не кормить его там 40 дней. Потом он вышел и говорит, это вот как раз великий пост. Тебя просто не кормили. Какой великий пост. Тебя просто не кормили, это никакой не пост, это ты карму пожал плоды своей как греховной деятельности, и ты страдал 40 дней. И страдал удивительно, то есть вынужденно страдал. И это тебе принесло одни проблемы. Но когда человек получает возможность, имея все, отойти от этого, не пользоваться этим, это совершенно, это аскеза пропадает, это аскетизм, это истинный аскетизм. Не использовать ничего для чувственных наслаждений, когда есть весь мир отдан в твои руки, весь мир, все у тебя есть. Женщины, дети, богатство, дети, да что угодно, мистическое совершенство. И не использовать это для чувственных наслаждений, это самая высочайшая аскеза. Это величайшая аскеза. Это и есть Юкта Вайрагья, который полностью объяснил вайшнавского настроения Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда он восстанавливал Гаудия Мат. Он объяснил, что же такое Юкта Вайрагья. Когда вы имеете несметные богатства, имеете возможность всевозможных чувственных наслаждений, и никто вас за это не упрекнет. Вы просто из преданности Кришне не используете это для чувственных наслаждений, а задействуете это в служении. Строго, идеально. Брахмачари, который, так сказать, на счету имеет пару миллиардов долларов, имеет парк машин, 48 женщин у него там, у него там положение, власть какой-нибудь, он там премьер-министр или еще что-нибудь. как царь, вот ведические цари, вот эти раджа-риши. Это аскеза была. Это вся жизнь в аскезе, быть царем, раджа-риши. То есть власть, почести, все есть. Все виды чувственных наслаждений и себя готовить к аскезе, то есть к ванапрасхе и к саньясе. Представляете, что такое? Будучи царем, все время, вот как на трон садишься и думаешь, от этого надо отказываться. Только что-то хотел к чему-то привязаться, говоришь, как же я могу привязаться? Это же от этого надо будет скоро отказаться. А если я сейчас начну это делать, то как я откажусь? И все время все откладывает. Все это есть вокруг, только к женщине. А кандалы. Только что-то, это наслаждение языка. Только тут надо гнев пошел. Это постоянно в контроле. Человек в 1000 раз больше ощущает себя аскетом, чем когда у него ничего нету. Там нету, ни того нету. Он сидит и только в голове все это делает. Медитация. Поэтому помните, да, есть описание, как саньяси, который уходит в лес, но не достиг реализации. Он кроме обезьян и деревьев там ничего не видит. То есть он садится под елки, пытается о Кришне думать, но поскольку он всю жизнь был привязан к разным видам деятельности, он сидит, ой, как там мои дети, а? И вернуться нельзя, потому что там уже все, отказался от всего, ушел. И он говорит, умирает в лесу, в одиночестве, в страхе и в полном невежестве, как животное. Но люди, которые там, да, которые думали, что он ушел, потому что он-то все поведически сделал, они думают, что он стал святым. И все заболели проказой. Или еще что-нибудь, у них какие-то проблемы начались, они думают, ну как же так, он святой, что мы-то что-то это. Никак не почувствовали, что он ушел. И не предались. То есть есть даже такие виды отрешения, когда человек показушничает и уходит, и на самом деле умирает там, одиночество. Но все думают, что он в полном сознании Кришны это сделал. Обман, даже такие виды обманов есть, и они описаны в Бхагаве. Пуговая ради, ложная отреченность. Когда человек говорит, я ухожу на аскезу, а сам идет и там это делает. Вы помните, был какой-то фильм, как это называется, вот в Грузии-то есть эти вот аскеты? Не-не-не. Ну, это Шайтан Майтан, там они какой-то обед дают и в горы уходят, там, обреки или как это? Да? Кто читал? Абреки, по-моему. Я стал абреком. Абрек это который отказывается и только какую-то войну там ведет из-за какой-то чести, из-за того, что ни женщин нельзя иметь там, он не всю связь он должен разорвать. Да, по-моему, абрек называется? Кто слышал об этом? Вот у горных народов есть такое понятие уйти в абреки. Не бандит, а то есть, ну, отомстить да, на тот период, пока ты не выполнишь своего обета, ты разрываешь все материальные привязанности, семью оставляешь, все. Никакого ты. Абрек это значит такой аскет, который какой-то воин, аскет, который какую-то его должен ну, что-то совершить. И до этого, пока он не сделает, вот как вот Арджуна сказал, я ну, там убью Джаядратху, да? И ну если я не убью, то я войду в костер. Вот это примерно абреки. Вот. В горах есть такие вот. Такой, то есть они обед дают. И в этот момент, когда они обед дают, больше ничего не должно их интересовать. Абрек. И тоже у него все это состояние, что-то угнетенное по утрам. Что-то спит он что-то. Набычился. Есть книга «Брахмачари в сознании Кришны». Там Бхактивикаса Махараджа объясняет причину сонливости брахмачари постоянно. Почитай, я не буду сейчас публично рассказывать. За растрату семенного фонда могут посадить. Значит, семейная жизнь. И поэтому семейная жизнь это очень аскетичный процесс. И у нас, поскольку мы, не мы, но в основном часть населения воспринимает это как праврики марга, то есть как узаконенные чувственные наслаждения, это неправильно. Это неправильно. Поскольку это довольно суровая аскеза. Если мы по-настоящему на уровне неврити марга выключаем семейные узы, то это аскетично. Почему Прабхупада говорит, что так или иначе это может быть препятствием в духовной жизни, поскольку появляются новые обязанности. Обязанности содержать жену. Жена должна быть готова, что ее муж балбес ни черта не может сделать, не сможет ее содержать. Она должна быть уверена в этом человеке, что он и готова, что даже если он не будет приносить ей хлеб, там, воду, что-то еще, что он не будет ее физически даже может защищать. Он может дать совет неправильный или что-то еще, поскольку совершенно другие качества. То есть поэтому женщина должна тоже знать, кого она в мужья берет. Должна знать точно эту личность. Так же, как мужчина должен знать, сможет ли он защитить эту женщину. Потому что женщины, они ничего не соображают. Они все-таки думают, давайте им лишь бы. А как вот спросишь, что тут у нас есть одна? Я спрашиваю, как, хочешь замуж? А хочу, за кого? А, да все равно, лишь бы замуж. Все равно, все до фени. Это вожделение просто, отупевшее. У меня большая зависть, и все. Вот искренняя какая. Она всем рассказывает, что у нее очень много вожделений, много зависти. Это искренность она называет. Искренность – это когда у вас много зависти и вожделения, а вы не руководствуетесь им. Вот это искренность. Это называют пропадой искренней преданной. Когда у него тысяча недостатков, но он не руководствуется им. И стремится действовать по указанию духовного авторитета и в процессе преданного служения. Искренний преданный. Вот у меня миллиард недостатков. У меня вот ваши все недостатки собрать, у меня в миллиард раз больше. Просто я стараюсь ими не руководствоваться. Вот и все. А кто-то думает, о, нету недостатков. Ну как нету? Ну, куча. Просто разница между этими путями, что один руководствуется ими, а другой нет. Вот и все. И это тяжело не руководствовать, когда у тебя много всяких желаний, и тебе приходится многим не руководствовать. Это постоянная аскеза. Я понимаю, когда три желания. И где-то с ними столкнуться, и ты говоришь, да, не буду. И вот, в общем, на дню три раза ты отказываешься, где-то встретился. А представьте, когда ты на что не смотришь, тут же желаешь. И ты всю дорогу отказываешься. Каждую секунду ты аскеза. Ты все время в аскезе. Аж пот тебя прошивает постоянно. Это в тысячу раз сложнее, когда человек удерживается, который чересчур греховный, в тысячу раз тяжелее, когда там он на скрипке играл, там ничего у него не было. Почему я говорю, что наиболее греховные личности, она больше аскезы принимает, поскольку очень много привязанности у них. Помните, как я говорил, там сокращается как чувственное наслаждение, когда греховный человек приходит, начинает действовать, и приходит человек, которого этого не было. И они начинают вместе делать. У одного, так сказать, уменьшается, а у другого появляется. Вот и все. Это аскеза, это очень аскетично, когда у вас очень много всяких возможных желаний, но вы ими не выполняете. А желаний, вот даже у Паранджана, он говорит, сотни этих женщин, там, этих мужей, чувства, и у них сотни желаний. И все эти желания материальные. Практически там нет ни одного духовного желания. Это духовно. Насладиться духовно. Какой-нибудь там. Наслаждаться Экадышем, наслаждаться, так сказать, Брахма-Мукуртой. Сложно вот человека найти, который наслаждается Брахма-Мукуртой. Или сложно найти даже человека, который наслаждается 16 кругами. Поднимите руку, кто наслаждается 16 кругами? Ну, кроме Ришикули. Нет, серьезно, честно, я просто знаю, что она наслаждается. Все. Я сразу предупреждаю, тут как себя вспыхнет, как начнет себе доказывать, что она наслаждается. А теперь поднимите руку, кто долбит это. Как будто вы палец себе отрезает. Но каждый день. Вот ты еще кто? Еще. Ну, кроме Авая здесь. У него тоже нектар. Да все. Ну, Иринка вот еще у нас здесь. Она тоже нектарная. 16 кругов в нектаре. Со слезами на глазах. Как ребенок, потерявший игрушки. Не батя игрушки, потерявший красивый бантик. Это как-то вот есть это. Как это стихотворение-то? Там не как мать потерявшая, не ребенок потерявший, а это. Ну где это говорит? Тише, Гоха, ты не плачь, не утонет в речке. Кран. Как там? А вот. Таня, как? Что за стихи? Таня уронила в речку мяч. Наша Таня громко плачет. Во, наша Таня громко плачет. Уронила в речек мячик. Вот, тише, Танечка, не ной. Вот такой плач у них в основном. Не по матери, а по каким-то вот этим предметам. Предметам обихода. Кому сари не дали, кому что. И вот у нас есть такие же прабхи, так тише, Гоха, ты не ори. Будут тебе новые штаны. Тоже они так поэтому плачут. Не потому, что они не продвинулись по Кришне. Они все вот эти по шмуткам каким-то, по каким-то еще вещам там иногда страдают. Так вот, семейная жизнь это довольно серьезная вещь. Серьезное решение. Поэтому надо Бхагаватам правильно понимать, а не цитировать там всякие глупости. Я часто слушал, как вот этот стих цитировали преданные, семейные преданные, которые или которые хотели стремились. И смотрите, а кто-то неофит вот не понимает, он тут вот, да, чтобы открыл и тоже, ну ё-моё, а там что-то проповедуют, брахмачари, брахмачари, нафиг нужно брахмачари, Бхагаватам ясно говорит, надо стать семейным, и что вот тут, защитить секс, еду, пробуждение. И все это вот прям написано, Прабхупада, великий преданный Господа Кришны, говорит, все это человек сможет получить в семейной жизни, если будет строго придерживаться регулирующих принципов. Как это? Как можно это получить, строго придерживаясь регулирующих принципов? Это примерно как звучит. Человек сможет напиться, накуриться, насовокупляться и подраться, если строго будет следовать регулирующим принципам Бхакти-йоги. Не понял? Вот у людей примерно такое впечатление. То есть они-то воспринимают, что это даст им возможность, вот я говорю, что-то делать такое, недозволенное. Но это в тысячу раз аскетичнее. Поэтому Прабхупада говорит, я создал эти центры для того, чтобы дать быстрый прогресс людям. Храм эти, быстрый прогресс для тех, кто хочет в одну, за одну, за две, за три жизни, но кто настроен быстро прогрессировать. Очень многие же преданные, у нас же есть опыт в ИСККОН, что многие преданные возвратились назад к Богу сейчас за одну жизнь. Кто два года ты прослужил, кто пять, кто шесть, кто десять, но они вернулись назад к Богу. Прямо при, как сказать, отходнике, так сказать, они повторяли мантру, там, благоприятные все условия, они вспоминали Кришну, все. Сколько случаев, когда духовный учитель прямо в момент отхода, так сказать, в ухо пел мантру. Даже таких несколько десятков случаев, что так все устраивалось, что они, когда оставляли тело, гуру рядом, оказывалось так, что гуру... Вот помните, да, эта история Индрадюна Махараджа? Он прямо вбежал в комнату, так все Кришна устроил для той Матаджи только потому, что она предавалась так. Она никогда не писала всякие сопливые письма. Она просто предавалась, служила по-настоящему, а не письма писала, так сказать, и плакала возле них, все сидела. Она так предавалась, что Кришна все устроил таким образом, что он прибежал к ней и в ухо ей пел. И он плакал сам. Гуру плакал, когда это делал. И она предавалась, на самом деле предавалась. И как человек болел, она все иголки там, она не иголки себе втыкала и лежала там. Или по Малахову, так сказать, она поносилась там все. Она думала, как побольше успеть предаться еще. Жизнь так коротка, она все время концентрировалась на этом. И Кришна видит, поскольку Кришна в нашем сердце, он нас контролирует из сердца. Он видит, как мошенники мы или дураки или кто. Он видит это в нашем сердце. Как мы пытаемся обмануть кого или что, или себя обманываемся. Он говорит, хотите обмануться, обманитесь. Он видел, как она не хочет обмануться, она просто предавалась. И Кришна, смотрите, за такую преданность, как все это устроилось. Где она там, Лариса, покинула тело? Во Вриндаване? В этом, в госхоле, да? И еще Индрадюна Махарадж успел, забежал туда к ней наверх, забежал и как раз и прямо на самый отход успел. А помните, там эта история была, когда денег не было, это у нее, да, не было денег? Это в Питере, подруга, да, вот ее там продала квартиру. А подруга, потом ее спрашивали, зачем ты это сделала? Она говорит, да я вообще к Кришнаитам стрёмно относила. И вообще, я, говорит, все время думал, вот дура, говорит, что делает? Я, говорит, даже не знаю, что меня побудило изнутри это сделать. У них не было ни копейки, вообще это было нереально, что она окажется во Вриндаване. Это было нереально, и подруга ее даже не собиралась такие жертвы делать. У нее своя жизнь была, свой план. Вот как Кришна толкнул ее изнутри. Она продала мгновенно, они за несколько дней продали. Она, не имеющая отношения, не понимающая свою подругу, которая всегда еще сумасшедшая, вдруг из сердца, вдруг такой импульс, против которого она не могла противостоять. Она продает квартиру мгновенно, берет деньги и увозит ее во Вриндаван. И пока она там, кстати, лежит, вдруг и гуру приезжает, все так складывается, и в ухо ей поет. Только за то, что человек предавался по-настоящему, не так вот стоял тут, крутил листочки и думал так, о каком-то. А по-настоящему она предавалась. И она недолго служила в ИСККОН. И все мы можем это сделать. Махаджи это делает. А тут Прабху ходит. А Махаджи это делает. Что это? Это же духовные души. Если посчитать вот так вот, я такой маленький такой анализ, маленький, может быть я ошибаюсь, но сколько я вот анализ сделал, что Матаджи возвратилась назад в духовный мир больше, чем Прабху, вот на данный момент, сколько я знаю. Вот как я информировал. А кто будет воровать, тот никуда не пойдет. Я серьезно говорю. Не будьте дураками. Сейчас реальная возможность есть. Реальная возможность. Это реально, это не обман какой-то, это не миф. Что кто-то просто нашел прибежище, потому что ему неохота на помойке ночевать. Реально достигнуть цели сейчас. Поэтому семейная жизнь, она не для того, чтобы вы здесь остались. И кто-то планирует там свою семейную жизнь, что якобы в иллюзии, что я буду служить. Вы даже без жены не можете служить. Что же говорить о том, что если у вас появятся обязанности еще, вы вообще не перестанете. Вы не будете служить, я вам говорю. Вы не будете служить. Я в лучшем случае еще надеялся на то, что Экачакра, ну, в половину у него сократится. Если вот он женился бы, да еще на такой матаджи, у него бы на 50% сократилось преданное служение. Это как минимум, я считаю, на 50%. А в дальнейшем, вполне вероятно, могло бы еще меньше стать. По крайней мере, он не смог, потому что, когда человек не привязан в уме даже, вот, ну так, он может отрекаться, даже какие-то, знаете, как говорят, Прабхупада говорит, кратковременные аскезы хотя бы делать. Это хорошо. Но когда появляется какое-то гнездо, там, жена, потом выходить, жениться без цели зачать благочестивых детей, не надо жениться тогда. Значит, если ты женишься, ты, значит, осознаешь, что ты женишься для того, чтобы ребенку дать жизнь. Значит, ребенок появится, значит, его надо воспитывать. И это все будет влиять на отрешенность, на какую-то форму отрешенности. И видно было, как человек, даже еще не женившись, уже одел кожаную куртку, брахмачари, уже начал требовать автомобиль. И я-то сразу это понял, что у человека проблемы с вожделением. С вожделением. Шарира не сидит, не требует кожаную куртку, не автомобиль. Не требует Акабудхи от меня кожаную куртку, автомобиль. Не требует он читрит. Даже грехасхи, они наоборот отказываются постепенно, снимают все с себя, так сказать, машины отдают. А тут человек начинает вот идти по пути приобретения наоборот. Еще будучи в статусе брахмачари. Что же можно ожидать от его семейной жизни? А? Это очень опасное положение. Поэтому, когда человек еще не понял, еще до конца не осознал, что же такое семейная жизнь, какова его цель, лучше добровольно это сделать. Нужно выслушать объяснение и добровольно принять решение. Все-таки стоит. Не было ли это просто таким, ну как подскользнулся человек? Потому что на пятом, на шестом году преданного служения у человека возникают проблемы. Все духовные учителя это подтверждают. Прабхупада об этом говорил. Если вы очень серьезно суровые аскезы принимаете, все, где-то в 5-6 лет, когда вы прослужите, у вас могут возникнуть проблемы, такое сильное испытание. Экзамен. Это как вот выпускной экзамен в институте. Вот 5 лет человек учится, это 5-6 лет, где он учится. И выпускной экзамен, такой тяжелый период очень. Самый тяжелый из всех 5-6 лет. Потому что вас, кстати, выпускают вроде как. И не каждый в состоянии сдать хорошо эти экзамены. Поэтому в силу даже этого, так сказать, процесса, вот некоторые духовные учителя говорят, что 5-6 лет он должен прослужить, после этого только он может получить брахманическую инициацию. Только после этого он может получить брахманическую инициацию. А то они как раз получают брахманическую инициацию, где-то через год 5 лет исполняется, когда они служат, и у них, то есть, проблемы начинаются. И мы по всему миру показываем, как брахман, так сказать, весь в проблемах уходит. Они не выдерживают этого экзамена. Потому что постоянно не развивали свою преданность, не прогрессировали. То есть вот останавливаются и так, более-менее, так сказать, болтаются. Ни туда, ни сюда. До 10 часов спят, так сказать, едят все подряд, там, кстати, балуются. И все это выливается, это накапливается. Рано или поздно это бах взрывается, как Вишнупад говорит. Бомба, если вы что-то читаете, не имеющее отношение к сознанию Кришны, именно к сознанию Кришны, что-то вы читаете, без комментариев Шрилы Прабхупады, вы влаживаете в себя бомбу замедленного действия. И наступает момент, когда эта бомба взрывается, и ваше сознание Кришны разрушено. Вот я сам помню эту лекцию. Потом он говорит, любой мой старший преданный, какой бы он ни был старший, если он говорит, что садхуну не обязательно соблюдать там через ногу, он негодяй. Вишнупад прямо говорит, я вам говорю, что из своих учеников, какой бы он там продвинутый ни был, сколько бы лет он не прослужил, если он не соблюдает садхуну, он негодяй. Не верьте ему, это мошенник, он никакого отношения ко мне не имеет. Я никогда такого не проповедовал. Он мошенник, обманывает. Мы можем все знать точно, а не выдумывать. Так это, не так, под разным предлогом. Можем знать точно. Поэтому я-то это знал. 4-5 лет назад, вот все это я знал. Точно знал. Поэтому, когда я видел какого-то человека авторитета, вы что думаете, я не понимал, что? Но я понял здесь сразу на первом году то, что мне объяснил Аверхотра. Вот это прямо такое, это, кстати, гуру вот мой объяснил через Аверхотру. Что здесь система такова, что каждый должен иметь шанс. И не надо думать, что все должны быть одинаковыми. И нужно постараться найти в людях лучшее и на это медитировать. И прославлять их за какие-то мелкие их победы. Поскольку когда оскверненная личность совершает какую-то победу, мы должны ее прославить. Потому что ей в тысячу раз тяжелее бывает это сделать. Как вот Бхактивапал Махарадж мне говорил про Бхагавату, что ты должен только его прославлять за то, что он джапу повторяет. Ты посмотри, как он обусловлен. А вы с него требуете какой-то чистой преданности. Это глупо, он говорит. Потому что вы сами в страсти, вы сами в раджестве все. Поэтому вы так относитесь к другим. Навязываете, так сказать, думаете, что если вы так смогли, значит и все, значит, обязательно должны это сделать. Он говорит, ты посмотри, как у него полное отсутствие вкуса к преданному служению. А он умудряется повторять джапу. Ты представляешь, какая для человека, для такого человека аскеза вообще прийти в храм? И он это делает все равно. И ты должен его за это прославлять. Я вот как-то с ним разбирался, говорю, как вот строить взаимоотношения, начал, так сказать, говорить о недостатках в основном. И он говорит, нет, Лакшинара, это неправильно. Ты должен понять, что смотри, ты понимаешь, да, что он обусловлен больше, чем другие? Я говорю, да. Он говорит, так вот ты должен его прославлять за то, что он джапу повторяет. Это удивительно, что он при таком вкусе к чувственным наслаждениям, ко всему греховной жизни, еще умудряется джапу повторять. Ты представляешь, как ему аскетично, ему тяжелее в тысячу раз, чем вам. У вас меньше, так сказать, вы больше, так сказать, разочарованы в чувственных наслаждениях, чем вам, поэтому вам легче. Это как человеку, который был в тюрьме, ему легче ее бояться. Потому что он был, у него опыт все свежий. А человек, который не был никогда, он так довольно, ну, может так сказать, легкомысленно к этому относиться. Поэтому каждый вот в разных условиях находится. Когда человек знает, что такое семейная жизнь, точно, ему легче о ней что-то говорить. Он менее легкомысленен по поводу семейной жизни, потому что у него есть, так сказать, опыт, он обжегся, там все что-то. А есть те люди, которые не понимают, что такое семейная жизнь, и к ней стремятся. Стремятся просто. И не из духовных побуждений, а из-за вожделения. Вот я, допустим, вижу, вот Матаджи у нас сейчас какие-то отношения там у них появляются с мужчинами, я же вижу, где эта преданность срабатывает, просто, ну, защита, а где просто это вожделение. Какая защита от него? Это сразу препятствие будет в преданном служении. Что это, достойного мужа? По материальным ценностям, что ли, нашла себе жениха? Семейный человек, у него там дети там, у тебя все мужья живы еще. Если мы пытаемся какой-то стандарт поддерживать, на самом деле мы какие-то нормалы там чистые, то это не только что мы там ярлык повесили, так сказать, на дерьме табличка чистый. Это должно быть на самом деле чистым, мы должны на самом деле чисто постараться действовать. Постараться, по крайней мере. А не быть в иллюзии, что-то там себе строить планы и незаметно привязаться к этому и потом страдать от этого. Что вроде головой понимаешь, что не надо этого делать, а уже из-за того, что соприкасался, привязанность развилась. И вот начинается, голова понимает нельзя, а какая-то, как будто бы какая-то сила извне толкает на это, вот Арджуна говорит. И Кришна ему объясняет, ты от того, что соприкасаешься с этим, привязываешься, а потом происходит это, голова понимает, что не надо, а привязанность-то развилась, а привязанность-то на уровне чего развилась? Вожделение. И он говорит, вот вражья сила, потому что изначально ты начал с этим объектом соприкасаться из побуждения чего? Вожделение. Чувствует. Вожделение. Вожделением пропитался. И все, поэтому неведомая, какая-то неведомая сила. И человеку мозгами понимает, что а все страдает, ночью не спит. Ой, Лакшми Нараяна сказал, что ой, дорогой! Или там дорогая, и начинается переживание. И они начинают обманывать, тайком это делать, понимая, что неправильно действует. Что вот как сильна природа вожделения. Зачем соприкасаться с объектами, раз они потом разовьют вожделение? Неправильно. То есть тот, кто созерцает объекты для чувственных наслаждений, он и запутывается. Мы не должны созерцать объекты. Не в Рике Марга, когда мы соприкасаемся с объектом только с одной целью. Какой? А? Только с одной. И это мы знаем, что это только одна цель. Мы себе... Вот в чем разница? Не, я только с одной целью. Вот ее спросите. А? Я только с одной целью. Но она там внутри в сердце знает, что она хочет с ним секса. Она хочет этого вожделения. Но ей стыдно признаться, а еще тем более публично. Я знаю про себя, говорю, ладно. Потом человек, ему внутри стыдно, и он говорит, не, это все для Кришны. Разные виды обманов есть. И Рупа Тагасвами нам рекомендует, самоосознание это когда мы сами это осознаем. Не кто-то это, не Лакшми Нараяна нам это сказал, а мы сами это понимаем. В чем же воспитание этой духовной жизни, в чем студенчество? Чтобы человека подготовить к чему? К самоосознанию, к самодисциплине. Что его не надо. Это и есть рагануга. Когда у человека поднимается санатка неврити до рагануги, то есть когда он понимает, что зачем это нужно, я же сам себя обманываю, я Кришну обманываю. Я не буду этого делать. Кто бы там ни был, президент видит, не видит, какая разница. Я знаю, что Кришна в сердце. Это реализация, когда человек понимает, что Кришна контролирует. Это реализация. Это реализованный преданный. Поэтому, куда вы его не засуньте, он не станет этого делать, даже если он один в комнате. Он понимает, что Кришна присутствует в сердце. Того, с кем он это сейчас займется, незаконной деятельностью, потому что в его сердце Кришна, и в его сердце Кришна. Кришна везде, внутри везде. И он все это контролирует. Это понимание вайшнава. Значит, это реализованная личность. Он получил часть реализации. Это вайшнава, хватайтесь за его стоп. А когда он так... Так, преданных нету, президента нету. Кришна, ку-ку, пай. А он же видит все это систематически, он-то не спит. У него-то сон-то даже такой, который видит все, йога-нидра. Нету такого сна такого. Там, забвение, сон забвения такой. Поэтому это и есть реализованные личности, которые... выходит на санкиртану и на самом деле распространяет, потому что понимает, что сейчас Кришна его контролирует через тех людей, которые подходят к нему, что Кришна там, а Кришна един. Это не то, что это Шаририна Параматма очень сильно отличается от Параматмы Лакшми Нараяны. А про Тимурхину Параматму даже речи нет, она вот только картошку может. Кришна-то един. То есть между моей параматмой, которая у меня, и его параматмой, нет такого же понятия, моя и его. Это один Кришна, просто он так устраивает, что он одновременно присутствует в сердце каждого. И он один остается, всегда одним. Хотя и присутствует в разных проявлениях и в разных живых существах. Поэтому он глазами, он оттуда сейчас, вот, из Ирхиного тела, он точно так же смотрит из моего тела, и он опять остается один. И он говорит, что ты ей такое болтаешь? И тот, та параматма, которая в ней, она говорит, ничего ты, он вот дает, вот дает. А он говорит, вот даешь ты, ну ты даешь. Это один тот же Кришна говорит, ну ты дал, дал. Я сейчас ее сердце слушал, так вообще там труба. Ну ты наговорил. А который во мне говорит, да, ну ты молоток вообще, так ты тупой вообще, как не знаю кто. Как валенок. Тебя не воткнуть даже. Это один и тот же Кришна. И когда мы выходим на Санкирну, Кришна, вот мы думаем, как вот старик на завалинке сидит, курит. Да? И мы думаем, а это мимо него, крадемся. А Кришна-то тоже смотрит, о, крадется. Бедный крадется, он на Санкиртану вышел, вот он. Он видит нас со всеми глазами, он везде присутствует. Воздух, пылинка, он нас контролирует. Он-то такой же, он не в смысле, что он параматма старика. Значит, тоже такая параматма сидит в валенках, курит. Он-то тот же самый Кришна, он совершенно не изменен. Муха летит, и он из мухи вас контролирует. Это как его пилот. Он в этом самолете сидит и летит, и он смотрит. О, мой преданный попёрся. Ест там что-то, Сникерсы ест. Он все это видит. А мы думаем, о, мы обманули кого-то. Это реализация. Когда мы на самом деле внутренне это поняли, что так. Не то, что мы боимся, мы наоборот, потому что значит везде к Кришне можно обратиться. Внутри, вовне. Это наоборот защита. Преданный воспринимает. А другой думает, нифига он нас обложил. Вот это да. Совершенно разные настроения. Как Прабхупада описывает, или вернее в этом в Бхагава там есть Майтрея объясняет, что демоны, они смотрят, когда видят Кришну, да, в четырехрукой форме, они сразу на булаву и на диск смотрят. А преданные вроде смотрят только на раковину и на эту, на лотос. И он говорит, полчасти принадлежит для того, чтобы демонов калашматить. А полчасти для того, чтобы преданные писали. А это нюхали. И раковины слушали. Пошли. Ой, ну пойдем. Совсем не так. Преданный смотрит на булаву, как на то, что он защищает его. И на диск, что он защищает. Даже его преданность защищает. А не только он смотрит. А демоны, они только одну сторону. Все их одна сторона. И говорится, нечистый преданный, он все время смотрит на Кришну и думает, у него булава, если что не так сделать, туфли. Он побаивается булавы. А для преданного нет разницы между булавой, лотосом или диском. Все понимает, что это милость Кришны. И как получить эту реализацию? Мы должны стремиться, на самом деле, стараться делать, то есть осознавать это, что жизнь одна, и она короткая. Вот сейчас у нас, мы не сможем ее второй раз прожить вот так. Что-то изменится, в следующий раз что-то изменится. Те же самые проблемы, но изменится обстановка. Летом всегда что-то легче сделать, чем зимой. Потому что зимой сковывает, холод туда-сюда, условия меняются. Но тот же самый человек, вроде та же самая задача. Но зимой копать землю в 1000 раз тяжелее, чем летом. Так ведь? Так жизнь. Какая-то реализация, она сковывается. В следующей жизни что-то будет хуже. Те же самые проблемы, но решение их нам будет тяжелее решить. Поэтому мы сейчас можем это сделать. Прабхупада говорит, каждый должен быть настроен максимально продвинуться. Максимально. Потому что, я говорю, опыт говорит четко сам для себя, что люди возвращаются назад в духовный мир. Я понимаю, если бы этого не происходило, можно было бы как-то так, ну, говорить. Но это происходит. А как узнают люди? Вот, ушел человек в духовный мир? Шастра описывает. Как определить, ушел человек в духовный мир? Шастра описывает. То есть при в каком состоянии он? И они прямо Бхагаватам описывают. Где? В святом месте он должен. При воспевании Хари Кришна мантры или при киртане, в храме, при алтаре. Там, и перечисляется. Как точно знать, что человек ушел в духовный мир? Когда духовный учитель поет в ухо мантру, там и там, ну есть, прямо четкие описания. А мы думаем, что вот, ага, ушел. Он там ел котлету, раз упал и помер. И кто-то говорит, он ушел в духовный мир. Да нет? Или как про Будду говорит, свинью съел и умер. Дима меня все пытает. Вот я слышал, что Будда свинина объелся и умер. А завод кишок. Они уже Будду завели, не знали. Что Христос там водки нажрался, так сказать, наелся мясо и помер тоже. Они всех сводят до уровня своего. Поэтому есть четкие описания, как знать. Но еще духовный учитель, естественно, может мистическим образом знать это. Вот. Обычно спрашивают, при каких обстоятельствах ушел человек. Обычно духовный учитель спрашивает, расскажите мне, как это. И там говорят, вот он там лежал, то есть что он там говорил, как. Последний раз Великий Вишнупада задавали о его двух учениках там. Один, я знаю точно, разбился там на машине, насмерть сразу, а второй там ударился, и через некоторое время он. И когда он спрашивал, как они, и когда ему рассказали, что нет, они не возвратились. Они просто получат очень хорошее развитие. Очень хорошее развитие. И в таком духовном смысле, в материальном смысле они получат хорошее развитие. Но как они воспользуются этим материальным, я вот вам рассказывал, что когда начинаешь спрашивать об этих людях, как правило, видно, что у них были проблемы. Поэтому мы можем просто, ну, спокойно просто продолжать совершать преданность. Много не нагребать, но совершать делать. Это же усилие. Кришна нас, вот как недавно, я своему сыну говорил, если шнурки не работают, завязывать, я тебя в следующий раз не возьму. А надо день всего. А для маленького человека завязывать шнурки очень сложно. Вот есть, да, и вот он, ну, не может сообразить, вот как. Я даже этому внимания не придал. Так он весь день, вот, мне рассказывает, он весь день сел, взял эти ботинки и весь день научился завязывать шнурки. Он весь день, он мучился, пыхался, он потом обливался. Мне говорят, он потом обливался, он гневался, но он все равно опять брал и опять. И весь день он учился завязывать шнурки. И он не научился. Он так и не научился. Но когда мне это рассказали, я был полностью им доволен. Я говорю, прими все мои благословения, сынок. Я очень тобой доволен, поехали, будем кататься. Как вы думаете, за что я? Он же не научился. К чему я это рассказал, как вы думаете? Кто внимательно читал книги Шрилы Прабхупады? Что там описывает Прабхупада? Что в духовный мир человек может попасть, даже если он достиг полной реализации. Да. Ну эти усилия, да. И Кришна принимает эти усилия, что он даже, может быть, и не научился, и не выпал. Но все его усилия были направлены на это. Она хата проясена, прабхупадасхи туштае санкиртана правритартрам и гаты гураве намаха. Может быть, он и не совершил, не довел это до конца. Может быть, он не сделал это совершенно. Но все его силы на самом деле были туда отдавались. И Кришна доволен и забирает это очень. И он так боялся мне объявить, что он не научился. И отец говорит, так он не научился, что ему? Я говорю, ты не знаешь, я же преданный. За эти усилия ему шел в 10 раз больше надо дать. Что он отбросил все свои дела и это делал, что он хотел, так сказать, удовлетворить меня и кататься. Да, на самом деле, такой простой пример, но он показывает эти усилия. И Кришна, будучи верховной личностью Бога, он принимает вот эту нашу любовь и преданность, наши усилия, которые мы... Что мы можем делать? Вы что думаете, мы что-то совершенно сделали когда-нибудь? И Кришна везде описывает, Прабхупада везде комментирует. Те усилия Кришна принимает, наши усилия. Может быть, человек не распространил ни одной книги, но Кришна видел, как он хотел это сделать, как он ходил, как он на самом деле подходил к каждому, и каждого просил, и просто, и Кришна принимает его как преданного, как санкиртанщика. А если он видит, что вы распространили 10 книг и ходили, болтались, хотя 10 больше других, мы ходили, чувствовали наслаждение, заглядывали там под юбки или наоборот, смотрели на мужиков, там ходили, что-то, Кришна недоволен даже вашими. Он просто принимает чисто, то есть вот эти 10 он принимает, все остальное его не удовлетворяет. Поэтому только поняв вот это вот, что Кришна контролирует всю систему, как Прабхупада говорил, есть вайшнава сиддханта, узнать, что Кришна является верховной личностью Бога, понять это, что он личность, и он верховная личность, Бог он, что он верховный контролирующий, контролирует все здесь, что он верховный наслаждающийся, и кто? Что еще? Что? Друг, да, друг и доброжелатель каждого живого существа. Четыре это вайшнава сиддханта. Говорите, что человек, который понял, да, четыре вещи. Он возвращается назад на пол. Или действует в таком настроении. Стремится действовать, понимая вот эти четыре вещи. Это вайшнава сиддханта. То есть все миллиарды книг и миллиарды объяснений только для этого существуют, чтобы объяснить человеку вот эти четыре вещи. Что он друг и доброжелатель каждого живого существа. Что бы он ни делал, только на благо живого существа. Он истинный друг и доброжелатель. И он верховный наслаждающийся, он верховная личность Бога, и он верховный контролирующий. Он контролирует все и всех. Идеально, 100%. И ни одно живое существо не может обмануть. Ни одно. Поэтому, говорит, насколько человек предается, он настолько его вознаграждает. Хари Кришна. Так, сейчас тихо читаю. Ой, господин, для тебя я возвела этот город с 9 вратами, в котором ты изведаешь все удовольствия. Ты можешь жить здесь 100 лет, получая все, что тебе нужно для удовлетворения чувств. Есть вопрос? Скажите, если вот слушая лекцию вот, духовных учителей, может быть так, что одного слушаешь, а другого, например, как-то даже вообще плохо ведет лекцию, там вообще не можешь понять. Плохо ведет лекцию? Нет, мы не должны такие делать. Мы, понимаете, мы не врачи, чтобы делать диагноз. Это плохая лекция, это хорошая лекция. Плохое золото, хорошее золото. Нет, не как именно, что лекция плохая, а просто как... Пракрити бхакта, не афита, а не так. Это плохая лекция, вот он не очень красивый такой, он не похож на Брюса Ли. Я же вчера вот такую лекцию тут как раз давал, что у нас разные свои собственные представления о хорошей и плохой лекции, но это наши собственные представления. Они не пропитаны знанием, поэтому они на эмоциях строятся, то есть по тому, что на каком уровне. Вот как человек, допустим, пришел на лекцию и говорит, ну тут без матов, мне не нравится. Что такое, он не матерится, ну. Надо по-нашему, чтобы маты были. Потому что маты, они для связки слов, для связки речи. Они... Русская речь без матов, это просто, ну, как конь без седла. Как корова без титик. Да, я слушал таких вещей. Это что такое? Это разве по-нашему? По-русскому? Вот критерий, понимаешь? И вот он считает, что это он прав. Так и вот мы. Мы слушаем лекции разных духов, и говорим, ну, этот не дотягивает. Не, до меня не так дотягивает. Вот это так ничего, он так старается, чувствует, старается. А вы продвинулись с прошлого года, я помню вас, вы продвинулись очень. Я хочу вам сказать, вы очень хорошо продвинулись с прошлого года, помню. Такая лекция была, а сейчас ничего. Я 15 минут слушал. Понимаешь, да, Игорь, о чем я говорю? Поэтому духовных учителей много, такой вид создается, что их много, для того, чтобы у нас разные критерии, и чтобы удовлетворить наши материальные критерии, даже таким образом они входят в нашу жизнь, кто через что. Вот одним нравится, допустим, голос такой вот. Вот гуна благости, есть такое понятие, гуна благости, Прабхупада говорил, очень привлекательно. Вот я, допустим, не слышал, чтобы столько слушали баджаны Прабхупады, сколько слушают баджаны Индрадюны Махараджа. Не слышал. Я не слышал, чтобы столько слушали баджаны Прабхупады, сколько слушают, допустим, баджаны Хари Кеша Вишнупады. Почему, как вы думаете? А? Хотя четко Шри Рупа Госвами объясняет, и Прабхупада дает комментарий, что вся эта музыка, Бхактивинода Тхакур, он делал, он брал музыку сахаджи и перекладывал, чтобы их заинтересовать, поскольку они были в модусах невежества и страсти, и как-то им, чтобы дать, это все для карми предназначено. Поэтому, допустим, Шрила Прабхупада, он говорит, слушайте традиционные вайшнавские песни под традиционный аккомпанемент и традиционные музыкальные сопровождения и музыку, аранжировка традиционная. Но чтобы западных людей постепенно привлекать к этой вибрации, чтобы используйте, что как Бхактивинода Тхакур брал самые популярные песни сахаджи, то есть вот Майкл Джексон сейчас все поет, или там она, взять на эту музыку и какую-нибудь Дамодару там дать или еще, чтобы привлечь их постепенно. Это Бхактивинода Тхакур так делал. Он использовал вот эти все. То есть мы тоже так же делаем. Но это не предназначено для преданных уже, которые реализацию какую-то имеют. Поскольку они возбуждают потоки жизненного воздуха. Это вибрация, это музыка. А музыка, вот индийская музыка, да, традиционная, классическая индийская музыка, это же необычно, мы-то думаем, просто вот музыка. Нет. Эта музыка может быть в гуне благости, как правило, в основном индийская музыка в гуне благости. И она, вся музыка, она аюрведическая. Вот Бхакти Викаша Махарадж, он объяснял это, Бхакти Вайбхава Махарадж, они же все были вот это,

ты нашел то, что к твоим больше сочетается, к твоим представлениям. Поэтому вот это меня, вот это классно. А этот, не дотягивает. Нет. Ну, он совершенно в другом направлении. Например, слушая лекции, да, это уже знаешь, там, читал там где-нибудь, там, да, книга Шрилы Прабхупады, и потом так, ну, говоришь там, это уже знаю, что типа говорю, слушай его. Как это? Да, так оно и бывает. Поэтому есть такое понятие выслушивать истории или выслушивать Бхагаватам от реализованных личностей. Разница лишь в том, что от кого мы слушаем. От разной реализации взаимоотношения разные у всех. Поэтому мы можем выслушать одну и ту же историю от разных личностей и получить разный вкус. А так же, как мы можем выслушать от меня, допустим, или от гуру от какого-то. Разница есть. Реализация, разный уровень реализации. То есть история может звучать буква в букву, но она несет в себе другие аспекты шанса. Так же, как вот Киртан. Человек с преданностью и человек так, ну, с меньшей преданностью поет. С большими виртуозами, виртуальными, там всеми нашими кренделями. Цветистость. То есть сама суть проникновения, потому что Прабхупада, он говорится, что особое положение Шрилы Прабхупады в ИСККОН. Его джапа, его мантры, его пение, оно совершенно. Понимаете? То есть он в совершенном положении находится. То есть он всей своей жизнью показал свою преданность, как он предан Кришне. Поэтому в каждом звуке, в голосе заключена преданность. Это трансцендентальные вещи. То есть мы их не можем воспринимать на материальных чувствах. Но просто слушая, даже вот просто не нравится, а слушая, человек очищается и получает любовь к Кришне. Слушая просто. Из уст чистого преданного. То, что Шрила Прабхупада чистый преданный, это признают все. Значит, и в Индии. И поэтому, слушая из уст чистого преданного, святое имя, и там, слушая его баджан, любое живое существо получает любовь к Кришне. Очищается в первую очередь, типа спорит. Забрасывается семя Бхагавад. Так же, как в книге. Его голос, он весь в этом Бхагаватам. Бхагаватам. Бхагавад-гите — это его голос. Только воплощенный в буквах. Это его речь, его обороты, все это действует, все срабатывает. Он трансценденталист, поэтому мы не можем его рассматривать с позиции нравится, не нравится. Это трансцендентно. Это плод всего мистицизма, то есть это мистика. Нравится нам, не нравится, как там человек руку поднял, чтобы мы вылечились. Но он поднимает, и мы излечиваемся. Может, нам хотелось, чтобы он так поднял. Но он поднимает так, как он считает нужным, это излечивает. Так же Прабхупада. Мы читаем его книги и излечиваемся. Но каждый по-разному, в зависимости от тех целей, которые мы преследуем. Какова цель нашей жизни? Человек иногда как вечный начинает жить и думает, что все в порядке, как у тебя будет жить, добрый, счастлив. Поэтому он говорит, он заботится, что я буду там есть, что я пить. Он говорит, вот, когда вы прослужите 60 лет, у всех у вас будет больной желудок. Прослужим ему 60 лет. Кому относится? То есть мы должны знать, к кому относились эти фразы, а то мы думаем все подряд. Надо стараться правильно действовать. Почему мы проповедуем? Потому что проповедуется повару, проповедуется коменданту, президенту. Всем проповедуется, что вы должны стараться исполнять свои обязанности, понимая, что вы это делаете, что есть преданные, что они могут страдать от этого, у них разные мотивы, разные желания, разные качества. Если мы все под одну гребенку, то, кстати, если кто-то тоже говорит, здорово, сволочи, одному это простили, но тебе это не простят. А у нас есть такой товарищ, он все так пытается подражать. И в итоге только я слышу, что ходит и жалуется потом. А он говорит, ну вы же так же говорили. Он не понимает разницы. Если Бхактипа Махарадж сейчас бы подошел, кого-то дандой ударил, или подошел, я бы ударил. Или сейчас Леха бы подошел и ударил бы через эту дандой поговорил. И совершенно три разных восприятия. От гуру как милость, от Лакшмина Нараяны как шутка, а от А от Лёхи, ах ты скотина. Да? Так бы было. На самом деле. От меня бы приняли это как шутку. Я знаю. Меня не обиделись, но как шутку приняли. А от Бартеба Магараджа это бы приняли как милость, даже если бы он ударил сильнее в 10 раз. Что хвастались бы потом бы все наградили. На душе было бы приятно, хорошо. А если бы Лёха бы зашёл, треснул. Ты это бы взял топор и ты бы... Я тебе такую не... Я тебе порубаю сейчас. Знаете, что такое? Понимаете, вот все одно и то же событие, но мы разные, в разном статусе. Человек по-разному принял одно и то же. А мы, так сказать, возомнили это. Ну что, он смотрит, это разные качества, поэтому по-разному принимает. Говорит, от этого человека я даже плевок стерплю в лицо. Потом вот наберет сопли, плюнет, и я даже это за минус буду считать. А от этого ты даже плюнуть не успеешь, я тебе как челюсть вырву. Чтобы ты не плевался в меня. А тот говорит, а вон поплевал, и ты на нее? А ты кто, он что ли? Ты посмотри, какой он и какой ты. Гоха. Поэтому разница всегда остается. Всегда. И, кстати, Виджай, Адафир, давайте, прошу. А почему так важно общаться со своими, ну, братьями, чутра, старшими в Боге? Это гуру Катха. Нет, в каком настроении правильно с ними общаться? С братьями и сестрами? Ну, в каком настроении? Вот нет такого понятия, что у тебя есть свой гуру, да, и вот он отдельно, так сказать, от моего гуру. Все в одной миссии. Все в одной миссии. Но у каждого есть какой-то определенный акцент в данной Шрилы Прабхупады. Но Прабхупада говорит о гармоничности. Но есть еще разные формы служения, допустим. Один вот такие, такой, ну, как вот один фуфлайфом занимается, да, другой занимается там сбором пожертвований, третий распространением крик. Но все одинаково. То есть все в одном настроении действуют. В настроении Шрилы Прабхупады, да? То есть принимают его настроение, своего гуру. Он гуру. Его положение. Здесь нету, допустим, миссии Джапады по Махараджу. Он в миссии Шрилы Прабхупады находится. Мой гуру находится в миссии Шрилы Прабхупады. Это миссия Шрилы Прабхупады, и все мы в ней. И мы помогаем своим духовным учителям исполнить указания нашего духов перед Шрилы Прабхупады. Помогаем. А какая помощь? В каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя Кришна Катха. Это основное. И есть разные, в разных вариациях есть разные темы. И в каждый духовный учитель, любой, он скажет однозначно, что Прабхупада, он не будет говорить свое, он скажет, Прабхупада говорил, что всех больше удовлетворяет, что? Проповедь и распространение книг. Это первый, номер один. Если он говорит, даже не спрашивайте, доволен я, знайте на 100%, что я вами доволен. Если вы проповедуете и распространяете книги. Это первое. Второе, если вы не можете распространять книги и проповедовать, вы что? Второй раз. Распространение просады. Да, распространение просад. И так далее. Если вы не можете это, то. Вот и все. Но вы должны это делать. И вы должны найти место, то, в которое вы можете. Это зависит от вас, насколько мы желаем удовлетворить Кришну. И мы видим эти желания. Сатанически, может быть, человек подходит к чему-то. И каждому предоставляется занять одно. И постепенно развивать его. Развивать. И суть-то важна в том, что Прабхупада говорит. Делайте все то, что вы можете делать в сознании Кришны. А сколько вы можете делать в сознании Кришны, определено вашим желанием, вашим кармическим статусом, вашим пониманием и все остальное. Вот я посмотрел, Тимур, значит, книги сначала начал распространять, сейчас не распространяет, даже избегает этого. Потому что он не понимает, он неофит. Он все на материальном уровне воспринял. Это неофитство. То есть зеленый еще, ничего не понял. Потому что общение, правильное общение получает. Вместо того, чтобы слушать здесь, меня лекции слушать, он слушает там что-то, какую-то чушь от кого-то. А те, кто сами не распространяют книги, он с ними общается, и в итоге они дают ему совершенно другие вкусы. Каждый человек дает свои вкусы. Общение в чем? То есть с кем-то мы общаемся, и мы получаем этот вкус. Хотя там будет Кришна, вы будете с кем-то общаться, если человек коммерсант, как бы он про Кришну ни говорил, у вас от общения с ним возникнет желание что-то делать. Да, Кришна бизнесом заняться. если вы начнете разговаривать с санкартинщиком, как они сейчас тебя называют, то у вас... Серьезно? Вот ты вот с кем не разговаривал, по тебе сразу видно, с кем ты общался. Потому что у тебя разные идеи. С Саней наобщался, вот стоянку открыть надо. Это они про Кришну разговаривали. И вот с кем бы ни разговаривал человек, у него сразу возникает тот вкус, с кем он общался. Это называется нефит. Он не может дать своего вкуса. Он все чужие вкусы хватает. И эти вкусы как неудачников разных. Те, кто не может распространять книги, не имеет такой веры, не имеет такой преданности, не имеет такого сильного желания удовлетворить Кришну. Поэтому Прабхупада показал все ступени, желания. Сильное желание, когда он будет распространять книги. Менее сильное такое, менее сильное, и так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, не можешь это, делай это, не можешь это, делай это. И вот так же тоже. Представим, что Бхагавад-гита звучит так. Он говорит, как это сделать? Распространяй, проповедуй и распространяй мои книги. О, легче управлять этим, чем этим. Хорошо, если ты не можешь этого, займись распространением просада. Если ты не можешь этого, мой полы. Если ты не можешь этого, работай для меня и отказывайся от плодов. Точно так же и звучит это. Кришна предоставляет возможность любому развить. И он даже говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. То есть вот просто какой-то человек, он просто регулирующим принципом следует. Ничего не делает, просто следует регулирующим принципам. Не ест мясо, лук, чеснок. Повторяет 16 кругов, не занимается незаконным сексом и все остальное. Вот даже этого, да, он может даже быть на таком уровне, потому что он не может делать того. Больше вот, на него только хватает на это. Понимаешь? Так, Субрат, вот почему он спрашивает, под чьим ты там руководством служишь? Понимаешь, кто тебе там, потому что ты не успела получить много, потому что впереди поезда бежишь все время. Я почему говорю, что это самое опасное положение, когда неофит впереди поезда бежит. Его поезд этот раздавливает. Надо либо в поезде быть, либо так ждать остановки, когда он остановится, войти в него и поехать нормально. Потому что там в поезде вам будут объяснять, расскажут. Вот эта постель, она столько стоит. Вот расписание, вот во столько-то будете. Вас когда поднять. Вот здесь то-то можно, то-то туалет, вот то на остановках закрывается. А пока вам ничего не объяснили, вы что, туалет открытый? Где постель? Я заплатил деньги, где постель? И спрашивают, кто там проводник в этом вагоне? Что он это к нам? К начальнику поезда все пишет, кляузает. Ну, он говорит, кто там проводник в этом вагоне? А при чем здесь проводник? Да нет, мы просто так, все нормально. А кто начальник железной дороги тогда? Не удовлетворите мои чувства. Все вот так. Потому что нам должны объяснить сначала, прежде чем. И когда нам кто-то объяснил, тогда мы задаем уместные вопросы, пишем уместные письма. Уместно себя ведем, знаем, когда ехать и когда не ехать, где встречаться, а где не стоит, что говорить при встрече. Тогда мы понимаем это. Отлично, мы в надежных руках. Другой говорит, а? Все в порядке, значит. Что там случилось? Кто-то позвонил, и ты ждешь, когда мне об этом сказать? Слава Богу. Дима такой удивительный чувство имеет. Он приходит и так сидит. Я ничего не знаю, полчаса рассказывает. И потом он, когда все заканчивается, он говорит, вы знаете, вам там звонят? Я говорю, как ты же полчаса сидел? Он говорит, ну я не хотел нарушать. И представьте, человек там полчаса ждет. Ну вообще, коды жизни. Злодей на Еще вопрос. Тут говорится... Вот так. Все прям всякий раз. Тут говорится о предназначении. Предназначение жены. Предназначение жены? Ну и что, какое предназначение? Ну вообще, о предназначении. Жена — это стиральная машина, сковорода, утюг, чайник и все остальное. Еще не договорились. Ну давайте. Все время предназначение жены интересует. Жена же разум говорит. Жена разум? Я так не говорю. Брахма. Брахма, как начал говорить, у него определенное ему настроение было. Какое-то это настроение было, появились кумары, какое-то настроение было, появился Шив. Ты хочешь сказать, что Брахма первопричина творения, что ли? Что какое настроение, то и творилось. Какое настроение было у Кришны, то и творил Брахма. тогда вопрос. Это уже как, неправильно говоришь. Каково? Брахма вторичный творец. Нет. И он творит только формы. А в них входят живые существа в зависимости от своей кармы. Он только формы творит. Если ты этого не понял, то твой вопрос неправильный уже изначально. То есть даже там вопрос не будет. Не будет вопроса вообще. Путит. Путит. А давай. Путит. Пусть все путит. Я говорю, у меня настроение, правда? Да, у меня настроение такое было, так. Кто-то поехал. То есть ты думаешь, у него было демоничное настроение, раз демоны выскочили, да? Было козлиное, козлы появились. Потом, когда у него было свинское настроение, свиньи появились. Ну, чушь ты говоришь, я тебе говорю, что ты вопрос уже не задашь правильный. Каково предназначение? Ку глупости, говоришь, у Брахмы какое настроение было, то и появлялось. Что же ты? Каково предназначение? А глисты когда появились? Что? В испражнениях. Это что, у Брахмы было такое настроение? Че, Серега, о чем говоришь? Потом Брахма было ему настроение гермафродита. Потом гомосексуалиста у него было настроение, и выскочили гомосексуалисты из него. Потом у него было настроение демонов, и из него демоны выскочили. Так что ли? Но же бывает же, когда настроение хранит, появляется какое-то личность. А, ну я понял, о чем. Это немножко другое. Я поближе подошел. Да не поближе, ты вот теперь сказал, ты начинаешь простые вещи, пытаешься умно преподнести, и ты лучше говори, как есть, как ты думаешь, а ты начинаешь из себя изображать брахмата, и в итоге так получается, знаешь, такое, ну вот как человек хотел сказать, что вы не понимаете его, и один человек, вот он привык, что ну надо там все кругом грамотны, и он говорит, как же сказать, что ты, в общем, меня просто не понимаешь, и не чтобы сказать, ты меня не понял, вот одну фразу. Но он хотел, так сказать, ну, чтобы это было. Он сказал, вот слушайте, как он сказал. С точки банальной эрудиции вы игнорируете мои тенденции. Что характерно. Что? Вот это вот, это полный ляпсус лимба. Ляпсус лимба на латыни означает бред сумасшедшего. Психиатрия, ляпсус лимба называется. Бред сумасшедшего. Ляпсус это означает бред психически больного. С точки банальной эрудиции вы игнорируете мои тенденции. Что это чушь какая-то? То есть какие-то слова вот и совершенно бессмыслица получается. Чтобы сказать просто, что ты просто меня не понял, вот и все. Вот ты примерно так же. Чтобы сказать элементарные вещи, что разные настроения может породить в храме, да, разных личностей, которые так, начнут, ну как будет олицетворением этого нашего настроения. Ты наш Брахма, когда у нас настроение, он раз. Шива появился, когда у Брахма раз такое настроение появился, абсолютно, то есть связал несвязанные вещи. Это называется как? Правильно, Расабхаса. Это когда у тебя вместо носа нога. А кого предназначение? Сказать больше. Каково предназначение Кришны было? Каково предназначение Кришны? Предназначение Кришны. А кем Кришну предназначен? Кто предназначен Кришну? У меня тоже тогда вопрос. А кто его предназначен? Брахма же сам же не творил. Вот как ты думаешь, все же творит розетка Кришна. Сама ток дает? А? Розетка ток сама дает? Нет. А кто дает ток? Станция. Станция? А станция дает ток, вот прямо из станции ток выскакивает. Да? Электростанция. Ну? Вот это все. Вот ты на уровне электростанции находишься. Вот все твое знание, откуда берется ток? От электростанции. Ну ты хоть хорошо, некоторые думают из розетки, ты дальше пошел. Некоторые думают из трансформаторной будки, другие думают из ТЭЦ. И так дальше. Но ты до электростанции хоть допер. Ты хоть знаешь предназначение электростанции. А кто дальше может пойти электростанции? У кого есть более глубокое знание? Откуда берется ток? Серега, а дальше электростанции ты что не знаешь? Там реки. Реки, а реки откуда? Реки откуда? Откуда река-то берется? Собирает? Где собирает? Из-под вод. Из-под вод? А из-под воды откуда берет? Из-под земли. Из-под земли? А из-под земли откуда берет? Из-под подземли. Вот я и говорю. Вот это в лучшем случае. И ты сидишь так, и с такими мозгами пытаешься, как там Брахма в каком настроении. Элементарные вещи надо знать. Хотя бы элементарные. Как вот говорится в Бхагаватам, невозможно понять Кришну, не полюбив его. Невозможно ничего понять. Что он делает, зачем, как, невозможно. Изначально все закрыто. Но открывается только при бхакти. Поэтому говорится, что нужна непоколебимая вера, которая и есть определение вот этого бхакти. Непоколебимость веры. Шрахти, шрахта шахти. Поэтому говорится, смысл священных писаний раскрывается лишь тому, кто имеет непоколебимую веру в Бога и Кришну. А ты что-то начинаешь простые вещи. Вот у нас, когда ум настроение какое-то появляется, у нас появляется человек. У нас всегда есть человек. Все мы это все разные умы настроения. Еще более того, каждый человек имеет в себе миллион всяких разных ум настроений. И в зависимости от того, в какой ситуации он находится, такое он настроение может и проявить. И когда ослабевает что-то, проповедь ослабевает все, проявляется это умонастроение. У самого слабого появляется это настроение. Не то, что у него это проявляется, потому что он самый слабенький. Понимаешь, у него возвращается все. Понимаешь? Вот и все. Причина только в этом. Это не то, что это продукт. Или, допустим, когда здесь что-то неправильное, мы можем воспитать кого-то неправильно. Потому что у него есть такое настроение у самого уже изначально. Просто он не знает, поэтому оно в нем вылезло. Он не знает, какое правильное настроение должно быть. Вот он не знает, допустим, чего, и у него поэтому вылезло другое совсем. Потому что он наобщался там всякими с авигиатами, которые все ему про тело говорили, там, с этим, с Веденитхи. С Чаручандрой. И когда человеку все время про тело говорят, и у него еще, у всех у нас болезни. И когда мы еще общаемся с человеком на уровне болезни, мы начинаем все больше и больше осознавать себя телом. Понимаете? Это автоматически происходит. Когда мы начинаем о болезни, это тело. И когда мы чем больше говорим о болезни, значит, тем больше мы погружаемся в тело все. А раз мы погрузили свое сознание в тело, тут же вожделение сразу увеличивается. Потому что чем больше человек думает о себе как о теле, тем больше у него вожделение. Поэтому, когда мы начинаем говорить о болезнях, то у человека сразу вкус начинает пропадать, потому что вожделение начинает вытеснять. Поэтому Арджуна говорит, все понимаю, что надо, а не могу. Потому что все говорил о чем? О семье, о родине, там, о том, о женщинах, о каком-то населении. Все это связано с телом было. И чем больше он концентрировался, тем вожделение в итоге больше проявит. Поэтому он говорит, я не могу себя удержать, как будто бы какая-то сила извне. Он говорит, прекрати, не думай ты об этом. Думай, как меня удовлетворить. И тогда вожделение твое. Все же так просто. Это Бхагавад-гита, это и есть азбука духовной жизни. Понять элементарные вещи, и тогда можно читать Бхагаватам и понимать, хотя бы чуть-чуть понимать, что там, о чем речь идет. Что это ежедневная наша жизнь. Что все мы в таком положении, как Пуранджана находимся. Как этот Праначи Бархишата, Прачина Бархишата. Что мы тоже то есть, все эти жертвоприношения делаем только с целью получить чувственное наслаждение. Мантру поем, там что-то делаем, только для того, чтобы получить чувственное наслаждение. Это очень плохо, поэтому Нарада говорит, не делайте этого ради чувственных наслаждений, делайте это ради удовлетворения Кришны. Потому что все это временно, это глупость, это асад. Поэтому Прабхупада говорил, вам придется родиться в Индии с санкиртанщиком, потому что он видел, что они делают это в неправильном настроении. Как кармаканду начали воспринимать, что жертвоприношение коня так. Он видел, что неправильное настроение, или как Вишнупад сказал, вы очень здорово научились распространять книги, но при этом умудрились остаться дураками. Ты есть раса Бхаса. То есть так здорово научиться одному и так при этом, так сказать, все равно остаться дебилами. То есть так и не понять, для чего это предназначено. Поэтому надо не просто это делать. Я же вот все те лекции, которые стараюсь читать, это как раз связано с тем, чтобы вы нить не утеряли, цель не утеряли того нашего пребывания здесь. И когда я уезжаю, мне каждый раз приходится 10 ведер. Вот смотрите, чем я больше стал уезжать, тем больше проблем стало возникать. Правильно? Вы заметили? И они все возрастают, возрастают, возрастают. И я приезжаю, успеваю что-то залить, но я не успеваю затушить. То есть вот бывает огонь такой, пламя, видимое, сбито, а вот это вот я не успеваю клеить-то. А потом при маленьком ветерке, да, опять возгорание начинается. Я даже не успеваю выехать отсюда, как на следующие 2-3 дня уже опять новое пламя возникает. И опять приезжаю, опять это заливаю искусственно. У меня нету времени, потому что я-то надеюсь, что кто-то из вас начнет это заливать. А? Кто? Любой. Ну, бензином. Ну, в основном-то видно, бензином заливают. Сейчас я вам расскажу, как надо. О! Это не я, это все из-за него. Он уехал, падла. Знаете, как дети делают? Сделал потом. Это не я, это из-за него. Бензина туда плеснули. Воды плеснуть, плесните воды. Предложенной. Какое понимание вообще приемлемо, нет, что в зависимости от ашрама или варны человек может больше уделять внимание каким-то моментам, допустим, Шримад Бхагавата, а каким-то меньше. Это вопрос связан с тем, что, допустим, брахмачари, он может углубляться во все вопросы или нет. Или независимо от того, какая тема рассматривается, они должны изучать это, насколько имеет. Брахмачари — это больше не телесное представление брахмачари, это представление сознания. Я уже объяснял, что брахмачарья, он хранит целибат, но целибат не выражается, как вот однобоко думает в теме. Целибат выражается в том, что он целомудренно оберегает свою преданность, развитие своего ростка бхакти. Целомудренно. Для этого он не вступает в половые отношения. Если вы думаете, что целибат — это не заниматься сексом ради того, чтобы там не отупеть, то не занимается сексом, чтобы уберечь свое что? Сознание Кришны. Тогда это целибат. А когда целибат просто, то есть вы не думаете о сознании Кришны, вы просто думаете, что вот надо сохранить семя просто там, ради регулирующего принципа, то это ничего не то. Поэтому Махапрабху выгнал этого брахмачари из киртана. Он сказал, здесь сердце непреданного. А он идеально хранил целибат, ел одни лишь листья, был аскетичен и все остальное. Но цели, которые он преследовал, не соответствовали, он не оберегал бхакти, он не развивал бхакти. Поэтому смысла в этом целибате, во всех этих брахмачарах не было никакого. Это как вот одна часть, так сказать, попка от курицы, а голова где-то в другом месте. То есть что-то, связь разорвана была между этим. Это как пхулговой раги, ложное отречение, истинное отречение. Что такое ложное отречение? Вы отреклись, но взамен ничего не получили. И Прабхупада сразу объясняет эту науку, что чувства, они должны быть к чему-то привязаны. Это функция чувств. Язык должен есть, уши хотят слышать, глаза хотят видеть хорошие формы. Это естественно, если глаза и их чувства не получают, то это какое-то это ложное отречение, потому что чувства хотят это делать. Так ведь? Их надо что? Правильно использовать, да, правильно задействовать. Также и брахмачарство, вот эти все аспекты. То есть человек брахмачари, читая Бхагаватам, даже о семейной жизни, он смотрит, как правильно это сделать, чтобы не попасть в ловушки. Потому что говорится, что брахмачари — это сердце Кришны. То есть статус брахмачария более важен в духовной жизни, потому что он дает большую возможность реализовать сознание Кришны. Но есть понятие брахмачарий грихаста, есть такое понятие. То есть он вступает в половые взаимоотношения, не противоречащие как чему? Да, вот этим регулирующим принципам. И считается, что это тоже целибат он держит. Потому что там Кришна присутствует, там не может быть греховной деятельности, где Кришна присутствует. Это не является грехом. Поэтому это называется... И есть уртха брахмачари. Те, которые ни разу в жизни семя извержения не было семя. Это уртха. Итак, брахмачариев тоже разные категории есть. Понимаете, да? И когда ты говоришь, человек читает книги в умонастроении брахмачари, нужно читать книги в умонастроении сознания Кришны, а не в умонастроении брахмачари, грехасхи, ванапрасхи или кого-то. Мы читаем эти книги в умонастроении к чего? Как предаться? Если я брахмачари, как правильно предаться? Если я грихаска, я читаю, как правильно предаться? Если я монопраска, как правильно предаться? Если я саньяси, как предаться Кришне? Как стать чистым преданным? Сейчас. Понимаешь? Вот мы как должны читать. Мы не должны думать, если я женюсь, я тогда только чистым преданным стану. Или я вот монопрасу приму, и тогда чистым преданным стану. Потому что Бхагаватам рассматривает любой ашрам и любую варну с позиции того, что в каждом ашраме и в каждой варне вы можете стать чистым преданным. Крихи дагу, вани дагу, сада хари боли дагу. Кем бы ты ни был. Грихи дагу, гриха, дом, семейным человеком. Вани, жил в лесу, саду, был святым. Нет разницы между вами, если вы все действуете ради этой цели, ради повторения чистого, если стремитесь к чистому воспеванию святого имени. Это ваша цель. Это ваша цель. Прабхупада говорил, что вы можете занять любое положение, если это связано с эффектом вашего преданного служения. Если вы можете делать больше, чем в семейном статусе, чем вы делаете как брахмачари, ставите семейным. Вот посмотрите, я не брахмачари. И сколько брахмачари? А? Но у кого-то может такая иллюзия быть. Ага, весь секрет в жене. Весь секрет Лакшми Нараяны в том, что у него есть жена. Такая могучая, как Советский Союз бывший. Они могут подумать так и начинать завидовать. Нет, все такое, потому что у него кольцо. Кольцо. У него усы, как у Черномора. Трах тебе дом. Да, Сань? У него машина. Вся признак машины. Или в чем? Это зависит от того, кто вы, что вы видите, каково ваше видение. Поэтому если вы можете, вот если ты читрита, можешь в 10 раз больше сделать, будучи семейным, прямо сейчас я тебя благословляю, женись. Ну сможешь ли ты сделать больше в семейном? А? Вот в чем вопрос. Поэтому Прабхупада рекомендовал занять любое положение, если это даст вам возможность сделать больше для Кришны. А что мы видим? А? Есть разница между грихаской и брахмачарием? Есть. Иногда просто грихаски делают 1000 раз больше. И также есть брахмачари, которые могут делать 1000 раз больше. Вот посмотрите, допустим, 50 духовных учителей. Много ли их грихаски? А? Назовите, перечислите мне грихаски духовных учителей. Грихас. Кто? Атма-татма пробу. Он сейчас гуру? Поэтому пока молчат. Ну, назовите, кроме Притху. Назовите еще одного. Кроме Притху Махараджа. Кто знает или слышит? Я знаю, что, по-моему, двое или трое. Я про них ничего не слышу. Потом Притху слышу. Что чушь говоришь какую-то? Что какую-то чушь говоришь? Ты, прежде чем что-то ляпнуть, да, ты подумай хорошенько и потом ляпни. Вот ты всегда этим очень хорошо отвечаешь. У тебя нет вожделения, сиди молчи. Ты глупая, да чего глупое создание, кошмар. Это вообще, я порой поражаюсь просто. Ну, что такое канаречный мозг такой? Ты еще скажи, что Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада? Ну, кто сейчас-то из них? Они все сейчас брахмачари. То есть отказались от семейной жизни саньясы. Это саньяси называется. Ну не поняла, а что ты ляпаешь, не поняла, уже ты ляпнула, там квакаешь, сидишь. Пойми сначала. Сколько раз говорю, это Ришикули вообще ты. Ты не думай, все. Ой, прямо такая прекрасная мадам, прям просто кошмар. Стоит только вот все и поперло. Почему же они отказались от семейной жизни и приняли саньясу, как вы думаете? Почему они не стали сочетать свою семейную жизнь с этой деятельностью? А? Почему Шри Чайтанья Махапрабху пришел и принял саньясу? Почему он не стал оставлять свою семью, так общался бы там со своей женой, проповедовал бы вместе? А Адвайта Ачарья делал это. И жена была, и все. А? Шриваса был семейным человеком. Нарада Муни, который брахмачари. Вечный брахмачари. Как думаешь, Андрюха? Что там в Девачане говорят по этому поводу? Поэтому брахмачари это, естественно, сердце Кришны. И есть разные уровни брахмачарства. Поэтому понимать слово брахмачари нужно правильно. Что такое брахмачари? Так же, как грехасха. Что такое грехасха? Нужно знать глубоко этот статус. Все эти статусы, они связаны с духовной реализацией, с духовной жизнью, предназначенной для развития духовной реализации и все остальное. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он остался брахмачари. Шрила Прабхупада был семейным брахмачари. То есть он зачинал детей таким образом. Там, ну и разные статусы. Гаура Кишора Дас Бабаджи был брахмачари. А Бхактивинода Тхакур был семейным человеком. И так далее, и так далее. Поэтому суть в том, что не то, что мы ищем, что касается нашей семейной жизни, а мы думаем, как предаться в нашем положении, как предаться, как развить чистоту преданности своей. И читая эти книги, мы для этого их читаем. Не как улучшить свое материальное положение, а как улучшить свою преданность служения, сделать его более стабильным, более глубоким, более целенаправленным. В этом настроении мы должны читать. Независимо от нашего статуса. Прабхупада везде однозначно объясняет, что брахмачарию легче достигнуть сознания Кришны, чем семейному человеку. Однозначно. Брахмачарини. Но в тот же момент он пишет, что все матаджи лучше, чтобы они были замужем. Незамужняя матаджи — это бомба. Какая бомба? Три буквы есть такие. А? Три буквы. Ни чай, ни мир, ни пир. Какая бомба? А? Как думаешь, какая бомба? Ну, Тимур, как думаешь, какая бомба? А? Какая? Я с тобой дружусь. Я? Я понимаю. Секс-бомба. Незамужняя матушка – секс-бомба. А бомба не осознает, что она секс-бомба. Вот в этом, Прабхупада говорит, в чем разница женщина? Она не осознает, что она секс-бомба. Мужик, по крайней мере, может осознавать что-то, а женщина, она говорит, да я даже в мыслях такого не имела! И мне одна мать говорит, если бы я не была преданной, я бы ходила и раздевалась перед каждым. Она разденусь перед вами. Можно. А вам не переоденусь, можно. Возьмите меня в жены. Смотрите, как только тепло, женщина начинает все с себя скидывать. Замечали, да? Матушка тоже волосы сразу чик-чик-чик-чик-чик-чик. Жарко. Не, я имею в виду, что жарко. Глупо же валенка ходить в тулупе. Вентиляция надо. Но семейная жизнь – это очень благоприятно для тех, кто обучился семейной жизни. Поэтому обучиться – это значит пройти очень хорошо курс, понять, в чем смысл, цель человеческой жизни, в чем смысл и цель семейной жизни. Поэтому такой человек, пожалуйста, кто будет препятствовать? Я к женщинам мало таких вещей говорю, потому что я больше, так сказать, понимаю природу, в плане того, что там много говорить не надо. А мужчины, они в основном. Прабхупада объяснял, мужчины обманывают женщин. Ну, то есть изображая себя таких продвинутых. А женщина чего она любит? О-о-о. А ей что надо-то? Маленькое женское счастье. Вы что думаете, им нужна преданность ваша? Маленькое женское счастье. Что женщина? Вот спросите у семейной женщины, вот сидит. Сашина жена. Что тебе надо? Чтобы была у нее преданность? Ты ей даром не нужна эта преданность. Она страдает так от преданности от его. И просто нужен обычный мужичок. Ну, можно было то, все, пятое, десятое, деньжат подкидывал. Нормально, не пил. Цветы всегда дарил там. Что-то такое. Чего уж у мамы называл. Чего женщине надо от мужчины? Работешечку. Деньжат. Ласка, слово доброе. Мир. Ласковое, доброе слово, мир. Чай. Пар. Жар. Что сказал? Сифай. Алибаба, Серега, как Алибаба. Василий Алибабаевский. Джабу. Почему Джабу? Там тепло, там баба. Поэтому мы читаем в Бхагаватам. Любая женщина, которая занималась религиозной деятельностью, она всегда медитировала на что? Ну, все. Все до одной. Я нет! У меня просто нет вожделения, вы даже не знаете, что у нас. У вас есть вожделение? Потому что женщина, Прабхупада говорил, всем нравится, нравится кому. Всем нравится, это природа. Кому-то нравится. Если вы не хотите нравиться никому, вы должны побрить голову и сладко не петь. Если вы не хотите кому-то нравиться, у вас должна быть побритая голова, так сказать. Всегда выбритая голова и ограниченное общение. Если у вас волосы и все остальное, значит, вы стремитесь общаться туда. И явно, так сказать, без сознания Кришны, потому что видно, как возникают проблемы после этого общения. Вот в чем проблема. Когда вы лысый, когда вы, так сказать, мало болтаете, что это у вас? Кто вами привлечется? Что я вижу, вот многие преданные говорят, а можно волосы носить только? Ну, пожалуйста, я не против, в принципе, но я вижу, как у вас проблемы возникают. Вместо предаться Кришне, вы предаетесь Майе. А когда я вижу человека, хоть пусть бороду носит, хоть что носит, но видно, что он проповедует, преданный, так сказать, дальше продолжает все, развивается, это почему вы ему не даете возможность? Пусть. Но он даже лысый умудряется залезть куда-то. Представляете, куда он залезет с волосами? Лысые они умудряются, с книгами прямо врываются, когда их постель сразу под одеяло забегают. И там распространяют. Между делом. Включи же, тихий ужас. Это оскорбление, это аппаратхи, гуру аппаратхи. Поэтому они падают. Всякие завистливые тоже они падают. Все время падают. Им тяжелее. Искренность выражается, я говорю, не в том, что вы рассказали, сколько вы навалили. Не в этом искренность. Ну, кстати, Виджай, я забыл, вот я хотел тебе сказать. Гуру третьего выпусти. Вот, да. Что за привычка так храню? Зачем так? Вода в рот попадает. А? Я тебе хотел сказать-то, вот ты вчера Леське шарик дала, я его разломал, а? Вчера, да, ты дала? Я купила. Ну, купила. Я его разломал, и там вот такой длины, черный-черный. Хорошо, не маленький кудрявый, а длинный черный. И я, вот, я чуть в обморок не упал. Представьте, мы людям эти шары распространяем. Нет, шарики вот отсюда. Откуда он? Шикхи туда вложил? Нет, кто за этим занимался? Кто эти шарики белые крутит? Кто? Скажи, это никто? Рожжина на крутую. Рожжина! Раджа Джона! Раджона! Кто-то Виджая Лакшми, какие шарики даешь? Кто их делает? Какие? Матаджи Бурфи, где? Ржана. Они с волосами. Волосатые бурфи. Вот я не знаю, хорошо этот бурфи попал вот в такие руки. А вот так бы попал бы ну, какому-нибудь человеку вот, кармическому, он бы такой хай бы понял. Что за деньги? Должны быть очень внимательны. Конечно, нету так сказать, ошибок, но надо сокращать их границы. Потом тебя Вижайка поймают и побьют. Понимаешь? Ты не можешь, но ты тоже должна им об этом говорить. Вот я тебе сказал, ты им тоже скажи, я им скажу. 200 раз. Потому что мы ставим под удар, мы тебя можем подставить таким образом, понимаешь? Просто подставить, бессознательно. Это как вот была эта история, когда в обложку Шримад Бхагава там засунули какую-то книгу, а преданный, ну пошел на санкирт, он даже не посмотрел. Рассказал про книгу, раз потом. А там какая-то книга, детская сказка была какая-то, не детская сказка, я говорю, фантастика. И его эти люди поймали и побили его. Побили просто. Так же, как вот, ну, человек, когда очень серьезно не рассматривает эти вопросы, вот, допустим, представьте, приходит вагон из Любити, открываешь коробку, а там пол ящика, так сказать, какой-то книг вообще непонятно. Фантастов советских или там, кстати, российских современных фантастов. Кто это что делает? Для чего? Довес какой-то или что? Это как вот пивом торгуют, знаете, да? Разбавляя пиво там, подливая, бензин разбавляют. Ну, это всегда ассоциация. Я никогда в жизни не поверю, что люди, работающие в государственной системе, они не понимают, что это такое. Что даже по копейке, если отбрасывать, да, по копейке, можно целое состояние сделать. По копейке. Копейку никто не будет сумму поднимать из-за копейки. Так ведь? Из-за копейки кто сумму будет поднимать? Но люди целое состояние себе складывают. Почему это торговцы все, они по копеечке, я помню, на мороженое, сдачи нету. Ну там копейка, человек что там, за 2 копейки, он не удается, он говорит, да ладно. Я не говорю, сдачи нет. Потом раз к концу смены у них там уже. Год, два, три, уже коттедж. Год, два, три, второй коттедж. Год, два, три, другому коттедж. Год, два, три, машина, то, все, богам. Это воровство? Что там-то работают, я не думаю, что там такие все отреченные. Отвачали, он показывал, купины разорвал, посмотрели, какие отрещенные. Знаете, да? Ну, потом. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Китя.